Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Ну что, друзья, кто смог прийти, тот пришел. Мы не ставили цели, чтобы здесь был у нас полный зал, потому что, когда я делал объявление, писал, кому интересно, пожалуйста, в личку обращайтесь. Вот. И лично просылал приглашение тем людям, которые чем-то значимы для нашего общества. Не с точки зрения наград, а с точки зрения дел. Потому что часто награды у нас выписываются не за дела, а выписываются, потому что надо наградить. Такое бывает. Вот. И я рад тому, что здесь собрались люди, которые понимают, что вот дальше, как мы сейчас живем, в общем-то, жить нельзя, потому что, вот ты сказал, это миллион в год. Но это же сейчас миллион, следующий год будет больше, потом еще больше, еще больше. Это как вот прогрессия такая неприятная. И потом мы дойдем до того, что будет уже минус 5 миллионов, минус 10, и в конечном итоге угомонись, да? Вот, поэтому это не кликушество, нет. Это, но обращаю внимание, обращаю на эту тенденцию, которая очень-очень должна нас всех волновать. И здесь люди собрались те, которые понимают, что это такое. И каждый в своем направлении, в своей области уже что-то сделал, что-то добился. И не так давно, ну, по современным меркам, не так давно состоялась презентация книги и направления «Солидарная экономика», где вот Андрей принимал участие как автор, и Савченко, Евгений Степанович Савченко. «Преображение России» называется. Да, ну там «Преображение России», да, но там срочно солидарное общество, солидарная экономика, все же словом «солидарное». И поэтому эту встречу я тоже назвал «солидарная», но «сплоченная», то есть на русский язык переводим «сплоченная». Вот, сам Евгений Степанович, ну, занятой человек, поэтому он... Он вместе с нами как бы тогда следит, наблюдает, но не здесь сейчас находится. И цель нашей сегодняшней встречи – это сделать общее представление о том, а что же такое это вот спаянное, сплоченное общество, которое может решить те проблемы, которые сейчас перед нами возникли, чтобы мы ушли от вот этого ухода людей в небытие, чтобы у нас и было увеличение человеков, именно человеков творческих, чтобы создать условия, где бы каждый человек достигал тех предназначений жизненных, ради которых он сюда приходит. А это означает, что нам необходимо, как это иностранное слово, комплексно, то есть цельно смотреть на этот мир, смотреть на эту жизнь. И не затыкаться только в экономике, только в культуре, только в образовании, только там еще в чем-то. Оно цельно. Вот человек живет цельно. И поэтому вот это солидарное общество, либо сплоченное общество, это где... Помните знаменитый лозунг, клич «Один за всех, все за одного». Вот каждый на своем месте, и каждый уникален, и без каждого нам прожить невозможно. Вот, вот такая цель, такая мысль. Чтобы мы могли, ну, потом, уходя из этого мира, сказать: «Фу, я сделал все, что от меня зависело», а наши дети и внуки, проходя мимо наших могил, погостов, говорили, вот здесь отлежат те, которые создали те самые условия, которые позволили нам жить, увеличиваться и этот мир восстанавливать в том состоянии, которое он должен быть. Вот. Ну и одна из составляющих солидарного нашего общества, объединенного общества, сплоченного общества, это, естественно, экономика. Но экономика переводится как наука о домашнем хозяйствовании. А я думаю, что пришло время не только домашним хозяйством нам мыслить, но и мыслить вообще. Поэтому, скорее всего, это не экономика слово должно быть, а какое-то другое наше. И, ну, наверное, вот хозяйствование, да, хозяйствование, народное хозяйствование, оно больше подходит, потому что народ – это собрание людей, представителей родов своих, которые вместе чем-то занимаются, и мы вместе решаем вот эти самые вопросы по хозяйствованию, распределению, и понимаем, как что устроено. Я поэтому предлагаю Андрею взять уже слово. Он подготовил презентацию, ночь не спал, готовил презентацию, вот, чтобы было что-то понятно. А потом дальше мы перейдем в формат вопрос-ответы и предложения. Нам необходимо создать этот самый клуб солидарного общества, соединенного, сплоченного, где мы понимаем, зачем мы живем. Передайте слово. Спасибо большое. Меня зовут Щербаков Андрей Владимирович, я директор Института социально-экономического прогнозирования имени Дмитрия Ивановича Менделеева. Ну, Доклад мне называется «Солидарная экономика». Ну, как правильно сказал Алексей, экономика, она, одной экономикой не ограничивается, вот, потому что это намного больше. Вот, это больше про смыслы и про нашу ментальность. Я прошу прощения, я просто только вернулся из Курска. Меня там что-то продуло, и я вот немножко хриплю чуть-чуть. Так, значит, ну вот у нас сейчас мы видим, да, по поводу доклада. Я постараюсь быстро, чтобы не сильно время отнимать, потому что, наверное, важнее нам больше пообщаться друг с другом. Поэтому я буду быстро проскакивать. Слайды можно читать. Если кому-то надо, я потом скину. И по ним, соответственно, можно будет потом вопросы задавать. Итак, у нас сейчас 4 кризиса идут одновременно, которые, значит, мы, собственно, и наблюдаем. Это экономический кризис, окончание капиталистического проекта, политический, смена мирового лидера, антропологический переход от потребительства к качеству. То есть мы тоже считаем, что идет антропологический переход, но в отличие от вот, то, что я говорил, от западных наших бывших друзей, вот, мы считаем, что как раз у нас переход совершенно другой. Ты сказал вот. Качество, там у тебя творчество написано. Творчество, да. Угу. Спасибо. Вот. То есть, соответственно, мы должны создать не человека, скажем так, робота, как они, или биоробота, да. А человека-творца. И это основная наша сегодня задача. Вот. Ну и, соответственно, смысловой переход, переход от материального к духовному. То есть, материалистическая основа мира, она дала нам возможность быстрого роста, опять же, в материальном смысле, но дальше мы пришли в тупик, и тупик пришли не только в плане экономическом, но и в плане даже научном, потому что сегодня наука дальше двигаться не может без опоры на вещи духовные и, так сказать, отказа только от взгляда на мир как на материальный процесс. А что будет после капитализма, который уже, считайте, закончился? Значит, мы считаем, что это будет их солидарная сетевая форма. Она, собственно, уже развивается. Вот, спасибо, кстати, нашим глобалистам, которые устроили нам ковид, потому что идея ковида была в том, чтобы людей запереть по домам, чтобы они все помирали по-тихому. Вот. А люди вместо этого стали общаться в интернете и выяснилось, что, оказывается, мир-то очень близкий и очень связанный. То есть, с точки зрения информационной связанности, сегодня мир похож на средневековое европейское княжество. Вот. То есть, мы сидим в Москве и в прямом эфире наблюдаем там пожары в Калифорнии или, допустим, там цунами в Японии. То есть, фактически мир стал, так сказать, очень информационно близок, и поэтому люди все больше и больше понимают, что, так сказать, вот эти все попытки нас разделить, они, в общем-то, на самом деле никуда хорошему не приведут. И, соответственно, наша задача сделать то, как я уже сказал, дело человека-творца, то есть и сформировать общество творцов в широком смысле этого слова. То есть, по нашим расчетам переход будет проходить. Мы вообще 21 век весь просчитали уже. Я просто не стал здесь приводить наши эти графики, вот, чтобы времени занимать. Значит, первый вот период, значит, это имеется в виду чисто в нашей стране. Значит, в три этапа будет проходить. То есть мы сейчас мы вот с 25 года начали переходить к транзакционной экономике. Этот процесс будет длиться примерно 10 лет. Следующий этап – это безналоговая экономика, то есть это 15 лет до 50-го года. И безденежная экономика – это уже вторая половина 21 века. В чем особенность 21 века? Вот. Ну, самая главная особенность в том, что мы сейчас с вами вступили в период войны хаоса. До 40-х годов мы будем с вами наблюдать сплошные войны по всей территории планеты. Поскольку Россия единственная цивилизация, которая может предложить альтернативный проект, вот глобальный именно альтернативный проект, в отличие вот, так сказать, от этого западного проекта, который нам сегодня навязывают, все эти войны так или иначе будут касаться нас. Но вот сейчас, так сказать, война на Украине – это как раз проявление именно этого. Вот. Но, к сожалению, так сказать, только Украина это не ограничится. Вот поэтому нам надо быть готовым к тому, что нам воевать еще 20 лет. Кстати, мы об этом говорили еще 15 лет назад. Вот. Нас, правда, никто не слушал, но сегодня, слава богу, понимание пришло. Потому что вот на последнем Валдае Путин сказал, Он не может, как я, сказать, что нам воевать 20 лет. Он сказал хитро, что следующие 20 лет будут гораздо сложнее, чем предыдущие 20 лет. То есть, так, морозы усилятся. Разведчик такой наш, да, разведчик наш. Вот. Ну, то есть, по крайней мере, до них это наконец дошло. Вот. Ну, естественно, что мы делаем все для того, чтобы этот период войн стал как можно меньше, потому что, ну, действительно, мы вымираем. Вот. И пока у нас, к сожалению, так сказать, просвета здесь не видно. Вот. А понятно, да, что если мы 20 лет еще будем воевать, то даже при тех небольших, не очень больших потерях, которые сегодня у нас есть, вот, значит, я имею в виду военных потерях, вот, значит, сколько нас останется через 20 лет войны. Вот. Поэтому здесь, вот, так сказать, сейчас наша основная задача – это сделать так, чтобы приблизить вот эту завершающую фазу объединения человечества на новых мировоззренческих принципах, вот, таким образом сократить вот этот вот, так сказать, период хаоса и всеобщих войн. Вот, ну, теперь перейдем непосредственно к экономике. Значит, ну, вот Аристотель, он разделял, так сказать, два понятия. Экономика – это, значит, ну, разумное хозяйствование, скажем так, правильное, если приводить его, вот, разумное хозяйствование. Вот, и хрематистика. Ну, то есть, так сказать, то, чем мы сегодня... Сегодня у нас экономики нет, сегодня у нас хрематистика кругом. Вот. И вот переход, конечно же, от хрематистики к экономике, это является, на самом деле, сегодня самой главной задачей. Буквально коротко, значит, такие вот, так сказать, экономические вещи хотел бы обратить внимание. Значит, то, что нам очень долго внушали относительно того, что есть хорошо, что есть плохо, к сожалению, так сказать, оказалось не так. В частности, допустим, вот профицит и дефицит бюджета. Нам всегда говорили, что дефицит бюджета – это очень плохо, что надо, значит, наоборот, так сказать, профицит бюджета должен быть профицит бюджета. Вот. Но по факту все равно наоборот. То есть, профицит бюджета – что такое профицит бюджета? Это значит, мы деньги собрали, из экономики изъяли и дальше их не запустили. Фактически, это преступление против экономики. То есть, это изъятие крови экономики, потому что деньги – это кровь экономики. А дефицит бюджета – это означает, что мы, наоборот, вкинули в экономику дополнительные средства. Соответственно, это означает, что мы экономику профинансировали, то есть, простимулировали ее развитие. Вот, значит, следующий вопрос – это внешнеторговый баланс, который тоже нам очень долго говорили, что вот, значит, самая задача большая – это, значит, иметь профицитный внешнеторговый баланс, то есть, чтобы у нас экспорт превышал импорт. Вот. Но если мы с вами, ну, просто чисто логически рассуждать, да, если мы с вами взяли сырье, да, и, потому что в основном экспортируем мы сырье из наших недр, да, отправили за границу, да, и взамен ничего не получили, вот, ну, то есть, вернее, как ничего не получили. Получили мы строчки в чужих компьютерах, которые, как оказалось, легко блокируются и, так сказать, нам, в общем-то, не принадлежат, ну, что это, что естественно. Вот. Поэтому, то есть, фактически это дань, которую мы, то есть, вот эти 200 миллиардов внешнеторгового профицита, которые ежегодно мы отдавали на Запад, ну, не только на Запад, вообще всему миру, это была просто дань, которую мы платили, значит, нашим бывшим партнерам. Вот. Поэтому, соответственно, значит, по-хорошему, внешнеторговый баланс должен быть абсолютно, ну, ближе к нулю. Ну, то есть, сколько мы на экспорт поставили, столько по импорту получили. Вот в этой ситуации, соответственно, у нас тогда экономика работает нормально. Вот, потому что если, опять же, у нас импорт больше, чем экспорт, то получается, мы живем в долг. Вот, как, например, живут те же американские Соединенные Штаты, вот, тот же Израиль. Вот, и прочие подобные паразитические государства. На что мы должны опираться? У нас с вами есть русские традиции. Вот, их надо просто вспоминать. Ну, вот, благо здесь сидит рядом со мной основатель. Да, вот, значит, Славянского радио, который эти традиции всячески пытается, опять же, возродить. Вот, и это у нас наше гопное вечевое право, это общинность наша, это наша традиция русского купечества, это артели, это советы, как варианты именно народного самоуправления, вот, потребительские кооперативы. Ну, и вот Дмитрий Иванович Менделеев, имя которого носит наш институт, вот, он в 1907 году написал совершенно современные слова, которые сегодня становятся просто архиактуальными. То есть, что основной способ борьбы со злом капитализма – это артельно-кооперативный способ организации собственности на предприятии. Вот. То есть, вдумайтесь в эти слова, да? Значит, что у нас, как победить капитализм, да? Артельно-кооперативный способ организации собственности на предприятии. То есть переход к коллективной собственности, вот это то, что, соответственно, нас выведет из этого вот капиталистического кризиса. Но здесь мы вспоминаем Магомеда Чертаева, который там, уже 40, получается, лет назад, потому что в 80-е годы он начал этот эксперимент вот, у себя в колхозе по организации вот этой именно артельно-кооперативной собственности. Вот. Значит, тот же Савченко пытался активно внедрять, ну и сейчас, так сказать, там отдельные очаги еще есть в Белгородской области, которые на этих основах работают. Вот. Но время, так сказать, то есть, ну, Чертаев показал, как это делать, да, вот. Но, как обычно у нас бывает, человек умер, и все потом заглохло. Но человек опередил свое время, показал, как, куда нам надо двигаться, и теперь, соответственно, нам надо просто-напросто, учитывая все вот эти вот нюансы, которые там выяснились при организации именно такого способа взаимодействия коллектива, вот, нужно просто-напросто эти все тонкости сейчас преодолевать и внедрять это в широком смысле слова в России. Вот, значит, цели экономики, какие у нас мы ставим цели солидарной экономики. Первое, это самое главное, сохранение и приумножение носителей русского культурного кода, обеспечение духовно-нравственного роста всего населения. Вот, то есть, если мы с вами будем, не будем заниматься, ну, понятно, да, так сказать, мы должны приумножать количество наших людей, которые здесь существуют на этой территории, так? Вот. Но при этом, при всем, мы должны обеспечить вот их духовно-нравственный рост. Причем не только наших, так сказать, ну, носителей культурного кода, но и всех, кто здесь так или иначе оказывается. Вот, подтягивать до своего уровня, то есть не превращать их там в рабов, которые, так сказать, улицы метут, так сказать, и на своем языке что-то там бормочут, вот, а пытаться их все-таки вытащить на свой уровень. Ну, или им тогда здесь делать нечего, если они не хотят этим заниматься. Второе. Постоянный рост благополучия и уровня жизни подавляющего большинства населения при сохранении государственного суверенитета. Но здесь не надо ничего пояснять, так все понятно. Значит, создание максимально комфортной среды обитания на всей климатопригодной территории страны. Ну и сохранение природных и биологических ресурсов русского макрорегиона. Соответственно, вот про сохранение природных и биологических ресурсов хотел сказать отдельно. Дело в том, что мы сегодня фактически просто ну, бездарно расходуем все наши ресурсы, как природные, так и биологические. Я уже не говорю про, так сказать, человеческие. Вот. Значит, то есть наша задача делать так, чтобы сегодня мы, опираясь на природные ресурсы, пытаемся, скажем так, платить вот эту вот международную ренту. Вот. Вместо того, чтобы, наоборот, оберегать эти ресурсы и пытаться их, наоборот, сохранить для будущих поколений. Вот. То же самое биологические ресурсы наши. Вот. Они тоже сегодня расхищаются просто, так сказать, совершенно диким образом. Вот. То есть мы тоже должны это прекращать. Методы. Какими методами мы это собираемся делать? Первое. Государство создает почти всю денежную массу в экономике. Ну, это чисто вопрос экономический, естественно, и финансовый. Всю денежную массу в экономике в виде кредитов и подконтрольных государству банков и большого бюджетного дефицита. Второе. Государство определяет планы развития по отраслям, регионам и даже конкретным ключевым технологиям. То есть нам надо возвращаться к планированию и прогнозированию нашей экономики. Причем, так сказать, управление не как сегодня в ручном режиме, а на более высоком цифровом уровне. Ну и третье. Частное артельно-кооперативное предпринимательство преобладает в большинстве отраслей, обеспечивая скорость появления новых проектов, инноваций, постоянное сокращение затрат, разнообразие и качество товаров, услуг в потребительских отраслях. То есть мы должны создать такие условия, чтобы людям было выгодно сокращать затраты и при этом, соответственно, совершенствовать свои технологические процессы, и при этом не наживаться на это. Вот это самое главное. То, что было фактически вот в сталинской экономике, когда поощрялось изобретательство, поощрялось рационализаторство, когда люди делились своим опытом, то есть, вот, ну, я там позже об этом один из пунктов будет, то есть мы должны перейти от конкуренции к соревнованию, то есть когда выигрывают все, то есть конкуренции выигрывает только один, вот, а в соревновании выигрывают все, потому что когда, так сказать, соревнование, так сказать, завершается, да, кто-то становится победителем, да, этот победитель, соответственно, со своими технологиями, своими наработками делится со всеми остальными, и таким образом все подтягиваются под его уровень. Таким образом мы в целом начинаем, так сказать, экономику вытаскивать из вот этой вот, так сказать, ямы, в которую мы сегодня попали. Принципы солидарной экономики. Цель любого предприятия – не извлечение прибыли, а максимальное удовлетворение потребностей общества в реальных товарах и услугах. Это самое главное, потому что сегодня, если мы посмотрим, значит, любое предприятие, у нас по закону так, вот это, значит, какая цель? Извлечение прибыли, все. Вот, ничего другого нет. Вместо этого, естественно, мы должны, так сказать, перевернуть эту ситуацию. То есть прибыль – это вещь, так сказать, необходимая, но, так сказать, не главная. Главное – это, повторюсь, максимальное удовлетворение потребностей общества в реальных товарах и услугах. Дальше. Индивидуальный подход к изготовлению вещей, конец массового производства. Это то, что нас, во что нас, опять же, так сказать, вот эта вот, система потребления загнала просто, так сказать, в такой вот, ну, экономический тупик. Потому что сегодня, значит, ну, простой пример, да, значит, я с удивлением узнал, это было несколько лет назад, что из всех автомобилей, которые производятся в мире, вот, вот все, что в мире производится, значит, до конечного потребителя доходит всего 45%. То есть 55% произведенных нормальных хороших автомобилей просто сгнивают на складах. Вот. То есть, фактически, вот представьте, уровень это только по автомобилям. Понятно, да, что по всем остальным происходит все, ну, товарам, товарам происходит то же самое. То есть представьте, какой огромный, так сказать, огромное количество ресурсов мы просто превращаем в мусор, даже не использовав. Вот. Значит, я помню хорошо, когда в конце 80-х годов мне привезли из Японии приемник, значит, на котором было написано, что срок службы бесконечный, ну, или вечный, как это было написано, я сейчас не помню по-английски. Вот. То есть, короче, срок службы без ограничений. Да, не ограничен. Срок службы не ограничен. Да? Вот. То есть, сегодня у нас с вами, так сказать, все вещи, которые мы с вами используем, так сказать, они имеют очень четкий, конечный, запрограммированный, так сказать, срок службы. Вот. То есть, 3, там, максимум 5 лет, все, после этого, так сказать, у нас происходят какие-то вещи, которые, благодаря которым мы вынуждены просто их менять. Вот. Хотя, на самом деле, допустим, те же автомобили, например, да, так сказать, они могут, ну вот кто на Кубе был, видел, да, так сказать, эти автомобили 50-х годов, прекрасно работающие, там уже много раз апгрейд какой-то там произошел и так далее, так сказать, но сама конструкция, вот этот сам металл, который сделан был в 50-е годы, он, так сказать, работает и прекрасно служит. То же самое, допустим, с нашими там автомобилями, там, типа 21-й Волги или, например, там Победой той же самой. Ну, вот. То есть, вопрос в том, что это как раз противоречит вот этой вот первому пункту максимизации прибыли. Вот. Мы должны от этого уходить. Соответственно, глубокая переработка отходов позволяет максимально экономить ресурсы. Вот. Ну, а возможность апгрейда, соответственно, заложенные уже при создании вещей, делает их практически вечными. Вот. Ну, вот в качестве примера могу привести два. Вот у нас Асуанская плотина, которую мы строили при Хрущеве. Вот. То есть, это был конец 50-х, начало 60-х годов в Египте. Вот, значит, там, соответственно, это, этим генератором, ну, вот огромным турбином, генератором, там уже больше, ну, почти 70 лет уже фактически всем, вот, под момент создания. Они прекрасно работают, и приезжали наши специалисты, смотрели, сказали, что а зачем их трогать. Сказать, ну, пусть работают. Еще поработают, да. Я тут как-то попал в МГУ, на, значит, у нас вот эта вот башня, там наверху у них, не знаю, кто-то был, не был, там у них этот такой конференц-зал такой круглый, прямо вот на самом верху под шпилем. Вот. Там была конференция. Вот. И потом, когда она закончилась, естественно, народу много, туда, естественно, на лифте поднимались, обратно решил пешком, ну, пока, чтобы не ждать. И вот спускаясь вниз, я увидел там ниже, оказывается, технический этаж. Ну, мне интересно, я зашел посмотреть. Значит, там технический этаж, где находятся двигатели, которые, ну, всю вентиляцию вот этого здания обеспечивает. Я посмотрел, это двигатели, значит, 50-го года изготовления. То есть, вот представьте, сколько они уже служат, и служат достаточно надежно. То есть, мы это все могли, мы это все делали, и мы это все можем, вот. Но вот это вот желание зарабатывать, основа, так сказать, которая лежит в этой вот хрематистике, она, конечно, вот все это дело у нас уничтожила. Так, значит, ну вот, основные отличия. Какие у нас? Значит, стимул вместо прибыли, да, комиссия вместо кредита, соревнования вместо конкуренции, общенародная собственность на ресурсы, частичные внешторговые монополии, внешторговая валюта, привязанная к реальным активам, цифровизация и платформизация экономики, планирование и прогнозирование, ценообразование идет от издержек с фиксированной прибылью, ну и государственное регулирование экономики, естественно. Значит, соответственно, значит, вот тот первый этап, который мы сейчас с вами вступили вот с 25 года, значит, целью этого этапа является создание условий для демографического роста многонационального русского народа. Ну, то есть, вот этот демографический, мы должны сломить вот эту вот демографическую тенденцию, которая у нас сегодня идет на уничтожение. То есть, для этого выход из ловушки бедности, снижение поляризации общества, расселение из городов в малоэтажную Россию, максимальная суверенизация российского экономического контура, трансляция в мир русской мягкой силы, выстраивание русского макрорегиона, ликвидация паразитизма как образа жизни. Вот что является как раз одним из основных условий для перехода. Значит, какими законами мы это должны сделать? Значит, закон транзакционного налогообложения, вот, закон соответствия доходов и расходов, который вносился в Думу, если я не ошибаюсь, уже 4-й или 5-й раз, вот, и все время проваливался там. Вот, значит, меня спрашивают, как с коррупцией бороться? Да все уже давно знают, это все элементарно. Вот, у каждого человека должна быть баланс между доходами и расходами. Вот, когда у нас там у пенсионерки неожиданно вдруг появляется вилла на Багамах, да, вот, при ее пенсии там 12 тысяч рублей, вот, ну, явно надо спросить, бабушка, откуда у вас такие деньги взялись? Вот, значит, прибыль не может быть больше зарплаты. Это основная сегодня проблема наша экономическая, которая сегодня, так сказать, у нас сегодня, если мы посмотрим в целом на наш ВВП, вот, то у нас, значит, зарплата в экономическом контуре, ну, то есть там, где производится продукция, она 20%, ну, 21% примерно от ВВП. Вот. А прибыль корпораций, которая в целом, так сказать, вот по всей стране, она составляет где-то 42%. То есть она у нас в два раза больше, чем зарплата вот в этой генерирующей части экономики. Вот эту ситуацию надо, естественно, убирать. Вот. Потому что именно благодаря этому у нас с вами и инфляция, и, так сказать, вот это неравенство дохода, ну и все вот эти проблемы, о которых я в предыдущем слайде говорил. Соотношение между минимальной и максимальной зарплатой на одном предприятии должно быть больше 10. Вот. Кстати, это правило у нас было еще в Советском Союзе. Вот там была четкая тарифная сетка, где там, скажем так, люди не могли, так сказать, за нее выйти. Вот. Дальше. Трехконтурная денежная система. Но это, собственно, к ней надо просто возвращаться. То есть, внешнеэкономический контур. Вот. Значит, желательно, чтобы он обнулялся ежегодно. Как у нас в свое время были клиринговые валюты. Со многими странами мы таким образом торговали. Вот. Ну, для примера могу привести. На Рублевском шоссе в конце есть этот самый центр кардиохирургии. Сейчас он имени, я не помню уже кого, так сказать, там Чазов там, так сказать, в свое время оперировал. Он, собственно, его консигурировал, его строительство. Так вот, этот центр у нас появился благодаря вот этой как раз клиринговых отношениях с Турцией. Вот у нас какой-то год получилось так, что Турция нам оказалась очень много должна денег. Вот. То есть, мы очень много чего-то им поставили, они нам практически ничего. Вот. И стал вопрос, как нам вот, обнулить, так сказать, вот эти вот, так сказать, этот баланс. Вот. И турки предложили, а давайте вам построим, так сказать, кардиологический центр. Вот. Ну, так сказать, вот на эти деньги построили кардиологический центр. Сегодня он, так сказать, работает на всю страну. Дальше, значит, производственно-потребительский контур, ну, то есть, это вот основная экономика, которая у нас работает, то есть, она должна обеспечиваться деньгами, денежной эмиссией в размере 100% ВВП. Кстати, у нас с вами на сегодняшний день 57 или 58%. Вот, насыщенность экономики деньгами. Вот, хотя среднемировое значение сейчас где-то 124%. Вот, у кого-то есть 200, там, даже под 300, как в Японии. Вот, а у нас, вот, пожалуйста, так сказать, вообще до СВО у нас процент денег в экономике был меньше 50%. Вот, в свое время Милтон Фридман, это у нас икона монетаризма, он говорил так, что страна, у которой денег в экономике меньше 50% ВВП, является страной самоубийцей. Вот мы с вами на протяжении от 92 до 2022 года были страной самоубийцей. Вот. Сегодня, так сказать, вот чуть-чуть у нас подросло, но опять же это не принципиально. То есть в целом на ситуацию это не сильно повлияло. Ну, инвестиционный контур, так сказать, это деньги будущего, которые, опять же, так сказать, эмиссия, которая должна проводиться не под текущее, соответственно, производство, а как раз под будущее. Создание новых производств и новой инфраструктуры. Так, вот очень важные моменты, которые здесь у меня три блока, это, значит, по поводу мотивации. Это важный момент, потому что вот эти, когда мы смотрим на различные участки экономики, да, мы не очень понимаем, как это работает, не понимая, какая мотивация у людей, которые там сидят. Вот сегодня у нас, вот, если берем банки, да, сегодня у нас два типа банкиров. Это глобалисты и капиталисты. Ну, с глобалистами понятно, так сказать, это они здесь. Здесь у нас их нет, естественно. Они все там, так сказать, где-нибудь в Базеле, в Сити, вот, так сказать, чуть-чуть в Нью-Йорке. Вот. Ну, а капиталисты – это те, кто делают деньги из денег. Вообще у нас нет правильного определения слова капитализм, вообще понятия капитализм. На мой взгляд, капитализм – это легальная возможность делать деньги из денег. Вот это суть капитализма. Вот. И, собственно, если говорить о целях, да, то цель, опять же, деньги. Деньги – богатство, но, опять же, богатство выражено в деньгах. Вот. Соответственно, вот, так сказать, это люди, которые просто зарабатывают деньги, значит, из воздуха, ну, то есть из денег. Вот. В новой экономике, соответственно, банки должны стать институтами развития, вот. Судный процент должен исчезнуть, вот, соответственно, у нас не будет инфляции в результате этого. Вот. А виды банков должны быть государственные, вот, сберегательные кассы, краудфандинговые платформы и кассы взаимопомощи. Вот. То есть, собственно, коммерческих как таковых банков быть не должно, потому что это фактически вот основа этого именно капитализма. Как только у нас появились, как только презираемое всем ростовщичество, всеми ростовщичество превратилось в легальный банковский бизнес, в общем, с этого момента капитализм и начался. Предприятия. Значит, сегодня у нас четыре типа предпринимателей. Это инноваторы, это консерваторы, глобализаторы и капиталисты. Значит, ну, инноваторы – это люди, которым вообще ничего не надо, они вот, так сказать, что-то придумали, так сказать, и вот, так сказать, этим там занимаются, внедряют и так далее, так сказать. Вот это люди, которые, в общем-то, только ради этого и живут. То есть, это такие вот, так сказать, изобретатели с коммерческой жилкой. Вот. Консерваторы – это люди, которые, вот, так сказать, там каким-то образом там получил он свое предприятие, завод, неважно, там что-то другое. Вот. И вот, так сказать, будет на нем там, так сказать, пахать, так сказать, пока его вперед ногами не вынесут. Так сказать, такие вот люди длинной воли, определенные в смысле этого слова. Глобализаторы – это те, кто хотят, значит, свои идеи, то есть это там или товар, или услуга, неважно, распространить на весь мир. Ну, желательно на весь мир, конечно. Вот. Ну, а так это бывает уровни, там, может быть, и региона, и уровень страны, и уровень, так сказать, допустим, какой-то там части мировой. Но, по крайней мере, так сказать, у них вот это желание, так сказать, транслировать свои идеи, так сказать, дальше, дальше, дальше. То есть, это основная их мотивация. То есть, речь идет о мотивации, я еще раз повторю. Ну, а капиталисты – это те, кто… У нас таких сейчас, на самом деле, большинство, вот. Это люди, которые, значит, сегодня, вот выгодно класть деньги на депозит. И все деньги изъяты, и положены на депозит. Вот. А вот недавно было выгодно класть деньги, вкладывать в криптовалюту. Люди вкладывали в криптовалюту. А перед этим было выгодно вкладывать деньги в недвижимость, соответственно, ну и так далее. То есть, это люди, которые ищут постоянно, где бы побольше заработать. То есть, неважно как, так сказать. Вот есть финансы, вот люди из денег делают деньги. Вот, так сказать, вкладывая, правда, их, то есть, у них банковской лицензии нет, они не могут деньги, так сказать, давать в рост, вот, но при этом, при всем, так сказать, мотивация вся та же самая, то есть, они просто-напросто вкладывают деньги в то или иной, так сказать, процесс, который сегодня является самым выгодным, вот. Ну, а в новой экономике, соответственно, инноваторы и консерваторы – это основа этой самой экономики, вот, значит, глобализаторы – это, соответственно, госкорпорации и крупный бизнес. Вот, ну, капиталистов надо направлять в русло общественной пользы, потому что люди, их так просто не переделаешь. Вот, поэтому, так сказать, их, если уж мышление такое у человека, так сказать, вот, ну, как-то надо ограничивать, так сказать, их с точки зрения того, чтобы они не делали деньги просто из воздуха. Вот, соответственно, биржи, финансовые спекуляции, все это у нас уходит. Вот, ну, а вместо конкуренции у нас соревнования с выводом остающих на уровень передовиков. Ну, и виды собственности, соответственно, государственные, частные, солидарные. Вот, производственная кооперация, промышленные артели. Домохозяйство. Сегодня у нас три типа домохозяйств. Потребители, консерваторы и аскеты. Вот, нас пытались очень долго, на протяжении 30 с лишним лет, сделать потребителями. Как это? Квалифицированными потребителями. То есть, чтобы мы только вот потребляли. Вот, слава богу, не смогли они это сделать. Вот. Но такие люди у нас тоже есть, вот, для которых важно, так сказать, все время что-то покупать. Вот, так сказать, причем не важно что. Вот. Значит, консерваторы – это большинство, естественно, люди, которые какой-то имеют, так сказать, набор, базовый набор, так сказать, потребления. Для них он вполне достаточен, так сказать, они не стремятся ни к чему-то там, так сказать, большему. Вот, просто, так сказать, имеют, так сказать, и этому удовлетворены. Вот. Ну, аскеты, мы с вами понимаем, это люди, которые чем-то другим настолько увлечены, это чаще люди творчества, которые, так сказать, в принципе, им вообще все это вот потребительство там, все по барабану. Вот, так сказать, что есть, то есть. Там, так сказать, люди такие обычно, когда вот увлечены своими, скажем так, идеями, они даже поесть иногда забывают по несколько дней. Вот, значит, к чему мы должны прийти? Ну, консерваторы, естественно, это должно быть основной класс домохозяйств. То есть вот людям надо, значит, попытаться дать некую базовый пакет потребления, который, так сказать, их будет удовлетворять, так сказать, вот, и чтобы, так сказать, он был вполне, так сказать, обеспечивать достойную жизнь. Вот, при этом, при всем, так сказать, вот это вот культ потребления, он должен из общества уйти. Вот, но не так, чтобы там, так сказать, как бы, ну вот, чтобы там каждому, так сказать, если хочешь купить новые ботинки, да, должен старые принести и показать, что там действительно дырка. Вот. А именно, чтобы, так сказать, люди, просто потребительство было не модное. Вот это, на мой взгляд, так сказать, самая тяжелая задача, сделать так, чтобы, так сказать, потребителям было не модно. Я вспоминаю этот старый этот самый «Поезд Стругацких», Господи, сейчас скажу. «Хищные вещи века». Молодец. Да-да-да. Вот там как раз одна, как раз там как раз вот столкновение двух вот этих вот миров, вот мира потребительства и мира, ну, скажем так, так сказать, мира творчества. Вот. И вот одна из женщин там, которая, так сказать, как бы вот из старого мира, так сказать, она возмущалась очень сильно, она беседовала со своими, так сказать, внуками и говорит, что какой ужас для них работать интереснее, чем отдыхать. Это же как такое может быть? Вот это основная, на самом деле, базовая задача сделать людям так построить, так сказать, вот этот вот общественный нарратив, чтобы работать было интереснее, чем отдыхать. Вот. Значит, ну, это я уже сказал. А платформизация экономики, значит, это сейчас основной тренд. Вот он, кстати, сейчас потихонечку начинается. Я могу сказать следующее, что вот эти отраслевые цифровые платформы – это на самом деле наше будущее. Причем, так сказать, оно в Китае оно уже наступило. В Китае уже создано 1800 отраслевых цифровых платформ. Вот. То есть все практически отрасли Китая, ну, вся экономика Китая полностью платформизирована. Что это означает? Значит, ну, вот могу привести пример, значит, конкретный работающий сегодня пример. Значит, мои близкие друзья сделали платформу для так называемой аквакультуры, то есть это выращивание этой самой рыбы речной. Вот. То есть это может быть либо какой-нибудь открытый водоем, там садки стоят, так сказать, с рыбой, да, либо это может быть какой-то пруд, где она ее разводит и так далее. Неважно. Вот главное, так сказать, сам принцип, да, что вот выращивается речная рыба. В чем, значит, суть платформы? Значит, у тебя есть вот, так сказать, твое хозяйство, да, там какое-то количество рыбы. Естественно, тебе что-нибудь интересует? Тебя интересует снабжение, то есть корм этим рыбам, да, и сбыт. Вот. Значит, вот полностью ты это все делаешь через платформу. То есть, как вот мы такси вызываем, да, вот, так, вот ровно то же самое, такая же история. Тебе нужно какое-то количество корма, ты набираешь на себя, так сказать, там, или на планшете, там, или на телефоне запрос, вот, что к такому-то времени нужно такое-то количество корма. Тебе его просто к этому времени привозят. Вот, то есть платформа сама решает, откуда его взять, как, так сказать, и всю логистику выстраивает. То же самое, значит, по сбыту. Да, ты знаешь, что у тебя к такому-то времени, значит, вырастет такое-то количество такой-то рыбы, ты, соответственно, в платформу отправляешь данные, что у тебя к такому-то времени будет, значит, ты готов будешь реализовать такое-то количество рыбы. Вот, и в нужное время тебе приезжает соответствующий, так сказать, там, так сказать, этот рыбовоз, который все это забирает, соответственно, деньги ты получаешь за реализацию. Но это не все. Вот. Там, значит, второй момент – это то, что если вдруг у тебя внутри… То есть первое, самое главное, да, что человек решает две базовые проблемы – снабжение и сбыт. На что уходит, так сказать, максимальное количество всяких там затрат, так сказать, так называемых транзакционных издержек. Вот. Значит, второй момент следующий, что если, допустим, у тебя непосредственно в процессе вот, так сказать, как бы, там, выращивания этой рыбы появляются какие-то проблемы, да, ты свою проблему выкладываешь на платформу, говоришь, вот у меня там, допустим, рыба заболела, да, там такие-то вещи происходят, вот, с тобой связываются, соответственно, специалисты, и либо по телефону тебя консультируют, либо, значит, ты приезжают тебе на место, и там непосредственно с тобой работают. Значит, то есть практически платформа решает все текущие проблемы, которые есть у, так сказать, у производителя. Вот. Это, ну, на примере рыбы, так сказать, я привел, да, но это все в Китае реализовано на всех, фактически на всех сегодня существующих экономических контурах. То есть это все производство, так сказать, которое только есть, это практически все базовые услуги и так далее. Вот. Сейчас Китай у нас, значит, на сегодняшний день, насколько мне известно, есть работающих там не более 5 платформ, именно работающих, да, соответственно, нам в ближайшие там несколько лет нужно создать 1200 платформ минимум, по нашим расчетам. Если мы этого не сделаем, то мы от Китая, так сказать, отстанем навсегда, потому что, значит, что, мы когда спрашиваем, почему, допустим, китайские товары такие дешевые, да, вот, при этом качество их постепенно повышается, а это именно вопрос платформ, которые, значит, убирают вот эти все транзакционные издержки, таким образом, значит, себестоимость продукции резко падает. Вот. А насчет качества, это вот вопрос именно, опять же, по вот этой, так сказать, когда платформа начинает работать не только с точки зрения снабжения сбыта, да, но и решение каких-то вот внутри производственных проблем, которые тоже решает платформа. Вот. То есть, фактически, сегодня мы срочно должны будем догонять Китай вот в этом направлении. Сегодня, а у Китая сегодня следующая стоит задача. Они собираются все это дело сейчас сделать в единую экосистему. То есть, когда они это сделают в единую экосистему, которая будет, так сказать, полностью замыкать весь экономический контур, вот, то, ну, у нас, китайцы просто-напросто, они, так сказать, они уже, так сказать, обгоняют, так сказать, мир по многим параметрам, а здесь они просто сделают такой колоссальный шаг вперед. То есть, это совершенно другая, это уже другая экономика. Вот это уже экономика именно вот, так сказать, ну, это экономика будущего, экономика цифровой, именно вот полной цифровой платформизации. Вот. Поэтому, значит, если мы не хотим отстать, мы должны срочно это делать. Вот. И времени у нас, кстати, немного на это дело. Так? Вот. Ну, я про местные пробегу сейчас. Вот. Ну, и фактически мы уже подходим к концу. Значит, безналоговый этап у нас, да, значит, этот этап мы где-то вот через 10 лет он должен у нас настать. Это, значит, государство становится собственником всех природных ресурсов, вот, значит, и при этом государственная собственность сохраняется на всех стадиях первых переделов. О чем здесь идет речь? Значит, если мы с вами, допустим, посмотрим, как работают нефтяные компании Саудовской Аравии, ну, например, вот, то мы очень удивимся, потому что у нас, например, так сказать, добытая нефть, скажем, каким-нибудь там Лукойлом, она принадлежит Лукойлу. Вот. А в Саудовской Аравии ничего подобного. Добытая нефть принадлежит Саудовской Аравии. То есть, она просто платит добывающим компаниям, значит, себестоимость добычи плюс там какая-то прибыль. Все. Вот. А нефть по-прежнему принадлежит государству. Вот. Значит, и, кстати, та же Роснефть, например, которая здесь, опять же, является собственником наших ресурсов, который добывает, работая в Саудовской Аравии, работает по этим правилам. Вот. То есть, мы фактически должны вернуть государству его, ну, вернее, фактически, поскольку речь идет о народном хозяйстве, да, мы должны вернуть народу его, так сказать, его собственность. Вот. В этой ситуации, если мы полностью, так сказать, вернем, так сказать, государству собственность на недра, вот, то есть это касается не только нефти, это касается всего остального, вот, то в этой ситуации у нас с вами, так сказать, фактически государство не будет нуждаться в налогах от слова совсем. Вот. Ну, я приводил пример, да, что сегодня прибыль корпорации годовая, да, составляет 40% от ВВП. Вот. Соответственно, мы понимаем же, да, что львиная доля этой прибыли является именно доход от вот этих вот от реализации ресурсов, которые на самом деле им не принадлежат. Вот, если мы сможем это все переключить на государство, то государство будет иметь доход от реализации ресурсов своих недр, вот, значит, намного больше, чем сегодня она имеет в виде налогов. Поэтому в этой ситуации налоги практически будут не нужны. То есть налоги будут нужны будут только с точки зрения сдерживания каких-то там, значит, ну, например, допустим, того же производства алкоголя, табака, вот, от которых, я надеюсь, мы через хотя бы избавимся, да, да. Хотя бы лет через 15-20. Вот. То есть, соответственно, вот, то есть фактически мы должны будем поощрять только эти самые. Мы должны будем поощрять то, что нам необходимо, и наоборот сдерживать то, что, так сказать, стране невыгодно. Ну и последний этап безденежный, вот, о нем сейчас, конечно, может быть, рано говорить. Вот, хотя вот я сейчас езжу, студентам рассказываю вот эту всю историю. Вот, и, значит, и чаще я даже их спрашиваю: ребята, вот скажите, пожалуйста, а вот что, по вашему мнению, должна быть, какая должна быть безденежная экономика? И вот я буквально тут вот в Мелитополе, это было месяца два назад, в мае, да, я был там как раз, вот мне ребята там сказали, тоже стали идеи набрасывать. Я говорю: смотрите, в 50-м году, так сказать, даже если я доживу, так сказать, мне уже будет очень много лет. Вот. А вот сколько вам будет в этом лет? Мальчишка говорит: мне 45 лет будет. Я говорю: отлично, видишь, 45 лет, шикарный возраст. То есть ты уже все будешь знать и уметь, и в то же время, так сказать, у тебя же будут силы для реализации всех задумок. Вот поэтому думайте о том, как нам реализовать этот безденежный этап, потому что на самом деле, так сказать, его строить вам, вот это для вас он необходим. Вот. Ребятам нравится, они все время мне кидают идеи, у меня уже целый пакет этих идей. Так сказать, пора делиться. Это все делать, да. Вот. Не, ну, это я на это отдельно сделаю, так сказать, доклад какой-нибудь по безденежной экономике, потому что к этому надо созреть. Я вот соберусь как с молодежи все эти идеи, и вот буду, тогда уже буду их... Соберем большой стадион Лужники. Да, да, да. Для молодежи. Вот. И молодежный форум. Да, но основное понятно, да, что человек, экономика должна стать человекоориентированной, вот, то есть направленной не на достижение прибыли любой ценой, и удовлетворение разумных потребностей каждого человека. Вот. А любая вещь должна создаваться непосредственно под конкретного человека и под конкретную задачу. Вот. То есть, вот этого массового производства не должно быть. Вот. И, соответственно, оно останется только там, где есть эффект масштаба. Ну, это, допустим, там те же электронные компоненты, сырье для 3D-принтеров и так далее. Вот. Значит, а вещи станут долговечными, заложенные при этом возможности апгрейда и ребрендинга. Вот. Ну, и это вот мои... Я тут просто в прошлом году, значит, опять же, дети меня сподвигли. Меня тут в школе я выступал, как раз буквицей, кстати. Вот, и меня один мальчик спрашивает: а вы правда будущим занимаетесь? Я говорю: да, мы проектируем. Волшебник, вы волшебник. Да, мы будущее проектируем. Он говорит: а что с нашим миром будет через 1000 лет? Вот, мальчику 12 лет. Хороший вопрос. Шестой класс примерно. Хороший вопрос, да. Я так, честно говоря, так сказать, просто... Мне так это щелкнуло в голове: боже мой, а ведь правда. Нам же еще этот самый господин, еще Волан же завещал, да, что нет смысла планировать, если у вас нет планов на смешной срок 1000 лет. Вот. Ну и вот, и мы как раз тогда сели и написали этот план на 1000 лет вперед. Вот. Мы его в прошлом году летом опубликовали. Вот через 2 месяца, значит, пику нам, этот самый совет по будущему при ООН тоже свой план. Ну, правда, на 100 лет они написали его. Но вот, ну, как раз вот то, что вот слабаки. Я рассказывал про это, вот, антропологический переход, это там как раз все про это. Вот. Ну, то есть, вот мы как бы сегодня в контрах с ними находимся. Вот. А потом, соответственно, вот у нас в Сретенском клубе ребята, которые занимаются, вот, скажем так, больше технике, они, вдохновившись вот этим нашим планом на 1000 лет, они сделали вот такой вот взгляд за горизонт. То есть, это именно развитие технического нашего, так сказать, нашего технических, так сказать, как бы, ну, технологического, я бы сказал, даже прогресса на протяжении вот, так сказать, этой 1000 лет, до 3000 года. Вот. Ну, здесь вот можете посмотреть, да, так сказать, какие основные этапы здесь есть, да, вот как раз вот с 25-го все начинается, вот цифровые платформы здесь, ОЭЦП, это есть как раз те самые цифровые платформы, то есть сегодня у нас являются как раз главными нашими драйверами, это военные технологии, это авиационная автомобильная промышленность, то есть то, что нас будет вытягивать дальше, Дальше нас будет тащить уже образование и управленческие кадры, вот то, чем как раз Илья Васильевич занимается. Вот, так сказать, наука как производительная сила наконец-то должна уже стать ею. Вот, это как раз все до 2050 года. Ну и дальше, соответственно, так сказать, вот как бы они написали вот такое свое видение этого дела. Конечно, тут можно о многом спорить, но я считаю, что это, спорить даже не надо. Здесь надо просто делать все это дело. Вот там, значит, там сначала 40 миллиардов роботов, потом 400 миллиардов роботов, потом триллион роботов. Вот, сначала, так сказать, туда свои роботизированные базы в Солнечной системе. Вот. Ну, а к 3000-му уже люди на планете галактики. И единое человечество как планета-государство. Вот. Ну и вот, соответственно, как бы в качестве заключения хочу сказать, что, в принципе, у нас как бы мы должны идти таким вот сложным путем. Вот, значит, при этом, так сказать, одновременно мы должны и безотходные природосберегающие технологии развивать, и устройство оборудования с длительным сроком эксплуатации, как вот я говорил, что без срока, ограничения, без срока давности, что называется, да, вот, значит, родовая усадьба, как в поселении коттеджевого типа, это, так сказать, наше все для того, чтобы мы действительно могли прирастать людьми. Вот. Трезвый здоровый образ жизни, устранение социальных основ алкоголизма, наркомании, потребительства, паразитизма – это все одно и то же, на самом деле, потому что то же потребительство или паразитизм, вот, это все на самом деле, так сказать, вещи одного порядка с алкоголизмом, с наркоманией и так далее. Это все зависимости человеческие, человеческие слабости и зависимости. Вот. Ну и приоритетное развитие культуры, направленное высоконравственного облика человека. Вот. Ну и саморазвитие, самообучение. То есть, я вот когда ребятам лекции читаю, говорю, вам как минимум 4 раза в свою жизнь придется кардинально переучиваться, потому что сейчас технологии меняются буквально каждые там 10-15 лет. Причем кардинально меняются. Спасибо большое. Вот на нашем сайте Менделеев-центр.ру у нас все наши работы опубликованы, и статьи, и книжки мы все выкладываем в свободный доступ, чтобы можно было скачивать, читать и так далее. Все, я надеюсь, вас не утомил. Утомил, ну хорошо утомил. А тебе чай налить горяченького? Давай. Сделай, пожалуйста. Так, я готов ответить на вопросы. Да, давай тогда с тобой пройдемся. И, позвольте, я буду вопросы задавать, чтобы втянуть вас тоже в вопросы. Да? Вот прям по началу, по самому прокрути, самое-самое начало, для того, чтобы нам можно было рассматривать. Ну вот, конечно же, по докладу могут быть какие-то свои вопросы, ну, какие-то термины непонятные, слова, образы и так далее. И поэтому нам нужно разобраться, ну, что такое экономика, понятно, да, и что такое народное хозяйство, это тоже должно стать понятным. Потому что я всегда прошу переводить иностранные слова на русский язык. Если вы применяете иностранное слово, то каждый его воспринимает по-своему. И получается, ты говоришь, это же слово, а у тебя свой образ. И потом, а что такая нескладуха-то идет? Да потому что мы говорим совершенно разными образами. А когда по-русски, ну, понятный образ, и все. И вот если мы говорим народное хозяйство, тут уже не ошибешься. Это где есть народ, то есть человеки, и где есть взаимопомощь, взаимопонимание, заинтересованность. И вот тогда, когда мы говорим уже про народ, то в этом случае тогда каждый человек на своем месте, тогда каждый человек понимает, кто он, зачем он и что ему делать, и так далее, и тому подобное. И вот тут уже ошибки не может быть, когда каждый заинтересован. Теперь вопрос, а как каждого заинтересовать? Ведь у нас, вот кто занимается образованием, я же тоже образованием занимался, я школьный учитель тоже как-то в школе поработал, пришлось поработать. И я понимал, что дети, вроде бы сидят, вот все одинаковые дети, а у них разные взгляды на жизнь. У одного предназначение быть вот этим, у другого вот этим, плюс у каждого своя семья. Плюс у каждого свое генетическое что-то, да? И вот так вот, вот вместе в пластилин всех смешать и сделать одинаковых – это нельзя. И поэтому, если мы говорим про народное хозяйство, то в этом случае мы должны понимать, что каждый человек уникален с точки зрения и предназначения, и пола, и взглядов, и интересов, и прочего-прочего. И поэтому народная экономика будет учитывать вот эти все особенности человека. И поэтому образование наше должно стать не просто образованием для всех общее, оно должно стать общеиндивидуальное, где у нас есть общая цель, но при этом индивидуальный подход, чтобы не перепутать того, кто пришел гвозди заколачивать, а он, ну вот у него руки вот такие, гвоздь заколачивает, у него такой, посмотрел, все, глазомер такой, что он не ошибется. А другой философ, да, к примеру. Ну, не перепутайте, главное, да? И как? Вот что, одинаково их обучать, совершенно одинаково? Да, будут общие предметы, да, понятные предметы, да, чтобы здоровье не потерять. Но специфика должна в каком-то момент вот расходиться. Вот это вот тоже, наше общество солидарное, где каждый понимает, для чего он пришел в этот мир. Для чего он пришел в этот мир и что ему делать, кем он должен стать. Вот это вот образование, оно должно быть вот таким вот. Индивидуально, общее, община индивидуальным. И тогда у человека, когда он понимает, что он делает правильно, у него интерес к общему, и у общества обязательно интерес к этому. Вот это и есть солидарное, то есть сплоченное общество. А не так, что галочку поставили, образование пройдено, ну, идем дальше. И вот здесь уже, ну, вот я, может, чуть дальше там переходить. Вот транзакционная экономика, транзакции. Давай ты расшифруй, пожалуйста, слово транзакция, потому что, опять же, иностранное слово. Что ты имеешь в виду под этим волшебным словом транзакция? Ну, я бы не назвал иностранным. Оно и по буквице даже шифровывается. Ну, ладно, ладно, давай, не умничай. Ты уже буквицы-то у нас лучше всех знаешь, я понимаю. Давай на русский перейдем. Значит, о чем речь идет? Ну, мы этот термин вообще появился, когда мы где-то там лет 20 назад стали бороться с этим самым, с нашим налогом, который убивает нашу промышленность, то есть с НДС. Угу. Вот. Значит, потому что, как бы, если, ну, в Штатах, например, нет НДС. Вот у них как раз они. Они как-то живут, да? Они как-то живут, да, без него, да. То есть они навязали всему миру его, а сами живут, так сказать, себе без него. Вот. То есть у них есть так называемый такс, то есть налог, который, ну, федеральный, который берется как раз с оборота. То есть любой, если вы будете в Америке покупать чего-либо, то там будет на вас написано, допустим, там, ну, что, там, например, там банка Coca-Cola стоит, допустим, там. Какой-то, ну, условно, доллар, да, там? Доллар, да, условно говоря, да. И сказать, к нему плюс. Ну, такс, допустим, 20 центов, да, вот этот налог. То есть автоматом снимается налог сразу при покупке чего-либо. И вот, все. И все, да, любой покупки. И все прозрачно. Да, и суть в том, что, да, при этом все прозрачно и все очевидно. То есть, как бы, эти налоги при, скажем, особенно при учете, что сегодня у нас цифровизация в области финансов, она достигла уже, так сказать, просто невероятных размеров. То есть в России сегодня по безналу покупается там порядка, даже по оценкам Центробанка, больше 84% всех товаров. Вот. То есть фактически у нас, так сказать, как бы полностью все прозрачно, сказать, становится. Да, прозрачно. Поэтому перейти от, так сказать, налога, так сказать, сложно считаемого, вот этого НДС, так сказать, и возможностью всяких там этих, значит, ну, скажем, махинаций, вот, она, так сказать, к налогу простому и абсолютно прозрачному, вот, мы его и назвали транзакционным, понятно, с каждой транзакцией. Ну, вот хорошо, вот, что расшифровал. Вот, да. И вот смотрите, что я хочу, на что обратить внимание. Вот у нас здесь собрались люди, которые занимаются разными направлениями жизнедеятельности человека. И вот я замечал следующее. Ну, к примеру, приезжаю на фестиваль, хороводы водят, хороводники, да. И вот все замечательно, здорово, хороводы они провели, разошлись, все здорово. Ну, они свое дело сделали. Прихожу в школу, там преподаватели сидят, обучают что-то, да. Так, кто-то культурой занимается, кто-то там досугом занимается. И вот как это, помните, у Райкина, вот тут рукава такие, тут это наперекос, тут еще что-то. А есть претензии к мне? Да нет претензий, пуговицы намертво пришиты, да, но при этом пиджак вот такой кривой. Вот наша задача, чтобы не было такого пиджака, чтобы был костюм настоящий, где все на своем месте. И вот когда я выступаю где-то на каких-то семинарах, круглых столах, мозговых штурмах, я говорю, ребята, если вы затыкаетесь только в образование, только в хороводы, только в здоровье, то вы обязательно проиграете. Даже если вы занимаетесь хороводом, вы должны понимать, для чего вы этим хороводом занимаетесь. Если вы занимаетесь образованием, вы должны понимать, для чего вы образованием занимаетесь. Чтобы все мы, будучи каждый на своем месте, от производства до хоровода, от здоровья до образования, понимали, что главное – это наша цель – создать вот эти условия. Не где человек самое главное. Вот у многих ошибка – создать для человека сам. А где человек может исполнить предназначение свыше. То есть не потребителя создать, не этого бройлера, да, как там, или кто у нас, эти, такой толстый, который, да, а тот, кто творец-созидатель, вот о чем Андрей сегодня говорил. Вот какая задача. А не просто создать прекрасные условия для человека. И вот у многих ошибка. То есть, когда мы создаем просто прекрасные условия для человека, мы превращаем его в потребителя, паразита, который будет думать только «дайте мне все, и чтобы мне за это ничего не было». И к чему это приведет? Ну, к уничтожению, полному уничтожению. А если мы создаем условия для Творца, Созидателя, чтобы он на своем месте, исходя из своего божественного, высшего, природного, как хотите называйте, предназначения, исполнял свою вот эту вот задачу и служил себе, семье, роду, обществу, миру и так далее, то все на своем месте. Вот главное вот это не попутать. И вот тогда, когда мы образованием будем заниматься, мы будем общинно видеть, для чего это образование, и каждому давать то, что необходимо, соблюдая вот это природообразие, природосообразие, чтобы здоровье было. И когда мы на производство кого-то готовим, мы тоже понимаем, а для чего производство-то? Не просто, чтобы ну, много гвоздей сделать. И вот тогда все будет становиться на свои места. Так, там перелистнул. Вернемся, давай. Ну, вернись назад на один кадр. Да? Вот, дальше безналоговая экономика. Но здесь вот было сказано, что если мы заключаем договор с теми, кто добывает что-то из недр, кто хранит, перерабатывает, сбывает и реализует, ну, так вот, грубо говоря, там бензин, да? Но это все государственное остается, тогда зачем нужны налоги-то? Ну, подумайте сами, зачем нужны налоги? Да человеку заплати заработную плату, заплати за то, что необходимо для поддержания его производства, чтобы ему было хорошо и замечательно. И не надо налогов. Он трудится на страну. Он выдает в страну все, что нужно. Зачем какие-то еще налоги нужны? Это огромнейший просто ресурс, который вот из-за того, что перевернули наше мировоззрение, мы его не видим. Здесь еще один плюс есть, который не виден тоже сходу, но дело в том, что если мы у нас сегодня, допустим, если мы берем, скажем, тот же бензин, то значит, львиная доля в цене бензина – это акцизы, да. Те же самые налоги. Вот. Значит, если мы эту часть убираем из стоимости бензина, у нас бензин сразу там падает ну, минимум в два раза, на самом деле больше. Вот. То есть, соответственно, и во всем остальном точно так же. То есть, это имеется и электричество, и, так сказать... Все энергоносители опускаются. Да, и все же ЖКХ и прочее. Ну, вот все, что у нас существует именно, так сказать, вот в этой вот сырьевой парадигме, там все сразу резко падает. То есть, что это означает? Это означает, что экономика начинает функционировать с более высокой эффективностью. Потому что, так сказать, не надо вот эти вот, так сказать, брать деньги, так сказать, ну, вот, от каждого, на каждом уровне, да, так сказать, ты уже, то есть государство и так получит достаточно большие деньги просто за реализацию именно этих своей собственности. Вот. А что касается эффективности, то значит, у нас на самом деле эта система работала в Советском Союзе. Если мы помним, то значит, у нас в свое время наши товары были высоко конкурентоспособны значит, западными товарами. Ну, например, допустим, я не беру там какие-то, так сказать, сырьевые вещи, так сказать, сырьем занималось государство, причем, так сказать, в очень, на самом деле, ограниченном количестве по сравнению с сегодняшним днем. Вот. А вот что касается, например, высокотехнологичной продукции, ну, например, те же электродвигатели, да, значит, наши электродвигатели покупались практически во всем мире, то есть в Японию, значит, в Европу, в Австралию, ну, в Штаты не покупали, у нас с ними, скажем так, отношения были не очень, хотя, на самом деле, вот вся Латинская Америка, которая сидит на американском стандарте, она вся покупала наши электродвигатели. Вот, значит, то же самое станки. Вот, у нас, значит, тот же Ивановский станкостроительный завод, так сказать, и у него был экспорт, так сказать, во все практически страны мира, включая Западную Европу и даже Штаты. Вот. Значит, ну и так далее, можно таких примеров много проводить. То есть, речь идет о том, что наша продукция была конкурентоспособна, потому что, так сказать, в основе лежало дешевое сырье. Вот. Потому что государство не облагало акцизами это самое сырье. Вот. Вот. А сегодня, так сказать, получается так, что мы получаем сырье уже, так сказать, заложенными там огромными, так сказать, государственными этими самыми, так сказать, поборами. Вот. А в результате у нас продукция не конкурентоспособна. Хотя по техническим параметрам, так сказать, она отнюдь не хуже, чем та же, допустим, западная, ну уж тем более китайская. Ну, это да, это один из важных факторов. И вот когда мы начинаем рассматривать энергоносители те же самые, мы видим, что если стопорится рост на энергоносителе, а он тут автоматически стопорится, как минимум, да, то в этом случае тогда поднимать там то же самое ЖКХ, продукцию какую-то в цене смысла нет. Но, естественно, капиталистические отношения все равно будут, ну, капиталисты будут заинтересованы все равно повышать стоимость. И вот тут остается вопрос. А если мы вот эту безналоговую экономику вводим еще и в другие какие-то моменты, будут ли капиталисты согласны с тем, что им, ну, перестать прибыль дополнительно получать? Да? И получается, что это только один из шагов. Вот такой, когда мы убираем, например, налоги и переводим хотя бы сырье в государственную структуру. Хотя сейчас, наверное, те, кто Федорова слушают, крикнут, а вот у нас там неправильно, как там это... Конституция написана, да, и надо там переписать. А там же написано, что или-или допускается и то, и нет, не так, и-и-и, допускается и это, и это, и это, и это. То есть запрета на государственную собственность нету, запрета на народную собственность нету. Там написано, а также и перечисляется, что другим тоже другие виды собственности возможны. А нам переводят так, что только вот другие виды собственности, ну, это реальный подлог и обман. Вот давайте так честно говорить. Никто не запрещает, например, сейчас сверху сказать, переводим вот этот формат, и никто не вякнет, потому что нарушений Конституции нет. Значит, я могу здесь небольшой комментарий сделать. Ты уж, ты меня, кажется, это сподвиг на это дело. Какой я хороший. Да, да, да, да. Значит, почему мы, когда... Дело в том, что вот эту идею, вот, так сказать, именно перехода, значит, собственности на сырье в государственную, как ни странно, значит, очень активно сейчас педалирует наша Академия наук. Вот. То есть они сделали доклад как раз по вот именно изменению, значит, налоговой системы нашей. Вот. И первое, как бы основной посыл, это был конец 24-го года, в декабре они сделали, вот, первый посыл, который они сделали, это то, что вот давайте, значит, ну, то есть, это пример вот Саудовской Аравии, который я привел, да, так сказать, вот на самом деле практически все суверенные страны поступают именно так, то есть, добытое сырье, оно не принадлежит тому, кто добыл, тот, кто добывает, он просто получает, так сказать, себестоимость добычи плюс некое... благодарность. Да, благодарность, правильно. Вот, значит, в чем проблема у нас сегодня? У нас сегодня проблема заключается в следующем, что в 90-х годах, ну, в 92-м году мы фактически сдали страну на милость, так сказать, победителя. Вот. И реально, значит, если мы посмотрим на тех, кто у нас стоит за нашими добывающими компаниями, вот. Ну, я не беру, допустим, там государственные компании типа Роснефти, хотя тоже там, так сказать, собственников хватает иностранных. Вот. Но если мы возьмем, допустим, тоже Лукойл, например, да, или, например, этот самый Норильский никель, или, допустим, тот же Русал и прочие компании, которые занимаются, так сказать, сегодня экспортом сырья фактически нашего, так сказать, за рубеж, вот, то там выяснится очень интересная штука. Дело в том, что мы с вами знаем этих, как бы, якобы типа владельцев. Вот. Но по факту, эти владельцы, в кавычках, они владеют максимум там, 5-10% от того капитала, который за ними числится. По факту, так сказать, там все давно уже принадлежит вот этим вот, так сказать, глобалистам или, так сказать, нашим, как еще Казасонов называет, хозяевам денег. Вот. То есть вот эти, там все давно уже, так сказать, как бы перераспределено. Внешне, да, все красиво. Значит, вот, но по факту все, к сожалению, не так. Вот, и, значит, отнимая у них сегодня право на наши недра, вот, мы задеваем интересы не Потанина и не Дерибаски. Более глубокие, мы задеваем интересы вот этой вот, значит, так сказать, братьев. Международной мафии. Ну, я их называю глобалистами. Или транснационалы. Вот, то есть, вот в чем дело. Вот. Дело в том, что мы сейчас с вами... Ну, я вот только вернулся сейчас с Курска, так сказать, там из района боевых действий. Ну, вот там действительно все очень серьезно. Вот. И я хочу сказать, что мы действительно воюем сейчас со всем Западом. Вот. Значит, причем, так сказать... Это серьезная война, это не шутки, это, так сказать, я не знаю, почему до сих пор это называется СВО, вот, хотя, так сказать, на самом деле это нормальная, так сказать, серьезная война, так сказать, где гибнут люди каждый день и так далее. Вот. И, причем эта война именно высокотехнологичная. Вот. И мы, к сожалению, так сказать, ну, не проигрываем, да, но мы пока не вытягиваем эту войну именно с точки зрения высокотехнологичности ее. Вот. Потому что, допустим, ну, в том же Курске, например, там, значит, все, мы фактически не контролируем малое небо, так называемое. То есть мы его не держим. То есть где-то, значит, от линии боевого соприкосновения 15 лет это вообще, 15 километров это вообще мертвая зона. Вот, куда, так сказать, просто даже соваться страшно. Вот. А так беспилотники летают спокойно, именно беспилотники не стратегические, там, которые летают там, на Москву, на Казань и так далее, нет. Речь идет о беспилотниках тактических, которые вот здесь, так сказать, на линии боевого соприкосновения работают. До 40 километров фактически сегодня уже распространяется вот эта вот так называемая зона смерти. Вот. Поэтому, значит, мы пока их не перекрыли, как один мне паренек сказал, там, так сказать, из этих извоюющих, вот как раз который занимается БПЛА, он мне сказал, нам надо их переумнить. Мы пока их не переумнили. Вот. То есть, вот мы потеряли очень много времени, вот, на парады, биатлоны, всякую эту фигню. Вот, так сказать, в то же время, так сказать, вместо того, чтобы заниматься серьезным перевооружением армии. Вот мы занимаемся, как всегда, этим в процессе войны. Вот. И да, сейчас, так сказать, там, ну, я не хочу сказать, что ничего не делается, делается и делается очень много. Вот, так сказать, там мне очень много интересного там показали, как они работают, вот, как перехватывают беспилотники. Вот. Но пока это все на уровне вот таком кустарно-частном, так сказать, не глобальном. Вот. То есть нам, чтобы для того, чтобы полностью переоснастить свою армию, сделать ее современной, вот, способной, значит, как вот паренек это сказал, переумнить наших западных бывших партнеров, вот, значит, нам это понадобится, по нашим расчетам, 10 лет. Вот, поэтому до 35 года, вот, мы не сможем с вами, так сказать, отнять у наших вот этих вот глобалистов их вот этот вот доход от наших недр. Вот, то есть попытки будут, потихонечку идут, но они, в общем, будут нарываться вот на такие всякие серьезные проблемы. Вот, проблемы будут только нарастать. Поэтому пока мы не переоснастим нашу армию, пока мы не вычистим здесь нашу элиту, вот, пока мы не сможем, так сказать, действительно быть уверены в том, что нами управляют люди, которые действительно за Родину, да, вот, когда у нас, видите, там замминистра обороны, так сказать, имеет домик в кавычках в Майами, жену американку, так сказать, и детей американцев, да, но о чем мы вообще можем сказать, о какой обороне страны и защите мы можем вообще говорить. Вот пока это вся, вот, так сказать, мы не все это не переформатируем, пока мы везде не поставим действительно наших людей, вот, ничего подобного мы сделать не сможем. Поэтому этап транзакционной экономики нам не обойти, потому что она – это как бы это компромисс, на самом деле, вот, который, так сказать, нам просто-напросто вот 10 лет придется терпеть. Вот. Через 10 лет, если все пойдет, как мы планируем, значит, да, действительно, мы сможем. Элита сменится вся, она уже меняется, вот, так сказать, поэтому медленно. Не так бы быстро, как хотелось бы, но уж куда деваться, если 30 лет мы. Ну, знаешь, я потеряли. Вот здесь вот, я думаю так, что, конечно, можно говорить, что ну давайте мы им дадим возможность насытиться, насосаться крови. Давайте мы там мягко попытаемся, пускай как мамонты вымирают, потихонечку менять. Это, конечно, такой вариант, который, ну вот, мы можем заложить. Но здесь, мне кажется, в первую очередь, это политическая воля. Если вот эта политическая воля созреет наверху и народе, ну, с двух сторон будем двигаться, то это может произойти очень быстро, потому что сейчас технические возможности намного больше, чем при товарище Сталине. Вот намного больше. И быстрее можно возводить и предприятия, заводы, и образовывать, и компьютерные программы, и процессоры. У нас все это есть. Вот прям вот реально все есть. Собери только вот. Я тебе про это говорю. Да. Нам и надо это 10 лет. Потому что 10, быстрее мы просто не построим. Нам нужно сегодня восстановить фактически всю нашу промышленность. Мы за последние 30 лет мы потеряли 40 тысяч заводов. Я понимаю. А вы войну сколько потеряли? Вот, так сказать, нет. Я еще говорю, что нам восстанавливать на это нужно время. Да я понимаю тебя. Вот, поэтому я я говорю, что да, с тобой согласен, что нужно время, а с другой стороны, помня послевоенное восстановление народного хозяйства при Сталине, когда приезжали эксперты и говорили, да вы и за 100 лет тут не разберетесь. И что произошло? Одна пятилетка. 5 лет. Эта разруха была ужасна. Но тогда, да, мы понимаем, что эта разруха была военная, но при этом заводы активно работали, добывающая промышленность, перерабатывающая, потому что это было для фронта все нужно, и это, ну, волна такая дошла, и поэтому проще было сделать. Здесь с собой согласен. А у нас сейчас разбито все, по сути дела, потому что все добывается, везет сразу туда, добывается и сюда. Здесь, как правило, если перерабатывается, самое-самое вредное, потому что там химия какая-то выливается куда-то, чтобы на Запад что-то почище увезти. Вот. Но, ну что, ну не будем спорить здесь, потому что как, мы будем делать все, что возможно. И вот безналоговая экономика, когда мы подойдем, встает следующий вопрос, безденежная экономика. Многие вот, когда приглашали какие-то там выступать на «Авроре», эксперт такой был интересный, который экспертом в этом не является, его называли экспертом. Когда ты ему говоришь, он как будто вообще вот ни алё, ни здесь. Да, хороший человек, да, активный человек, но он не эксперт. Почему экспертом посадили, я не знаю. И он все время пытался валить элементарное. Говорит, это было в Советском Союзе. Говорит, да и не было в Советском Союзе. В Советском Союзе были налоги. Были налоги. А ты говоришь, что да нет, это все было. Говорит, да не было. Но это он все время так вот, было, все это фигня, это не работает. Я какой-то там стишок прочитал, что там вы бредни какие-то несете и так далее. Ну, то есть, такое ощущение, что поставили эксперта заболтать эту тему, которая очень важна. Так вот, безденежная экономика, он говорит, это невозможно. Я говорю, почему? Почему невозможно-то? Есть хозяйства, где внутри вообще денег никак не используется. Вообще никак не используется. Все, кто трудится в этом народном хозяйстве, они на полном обеспечении народного хозяйства. У них нет такого зарплата понятия, нет такого понятия заплатить что-то и так далее. Все, что они производят, это все идет сразу в казну. Между ними денежных отношений нет, зарплат нет. Питание без проблем, одежда без проблем, жилье без проблем. Куда-то передвинуться, пожалуйста, без проблем тебя перемещают, машина выделяется и так далее. Это уже безденежная экономика. А теперь представляем, что если это мы переводим на государственный уровень, например, все служащие, которые трудятся, опять же, все служащие, которые трудятся на государство, обеспечиваются бесплатным проживанием, бесплатным транспортом, бесплатным образованием, бесплатным медицинским и так далее и тому подобное. Вопрос, а сколько тогда нужно денег платить на зарплату, если человек получает то, что необходимо для жизни, уже ну, автоматически безоплатно? Если ты на государственном вот, трудишься, это, по сути дела, внедрение безденежной экономики уже вот на этом уровне. А дальше начинаются продукты питания, дальше начинаются развлечения и так далее и тому подобное. Это тоже можно вводить. И причем продукты будут не эти, как пенсионерам дают там что-то просроченное, непонятное, то, что есть нельзя. Да? Я так увидел набор пенсионеров, говорят, есть нельзя, вы чего? А говорят, ну а нам дают. Понимаете, там ну, вонючку всякую дают. А то, что вот нормально, реально. И это переход на безденежную экономику, как вариант, который уже, может быть, и на безналоговом уровне уже начать внедряться. Но это, опять же, зависит от нашего понимания и так далее. К чему это говорил? У большинства людей сидят занозы, что это невозможно. Они просто не верят в это, потому что их включили в капитализм. Вот в этот вот оголтелый капитализм, про который ты сказал, что он умирает. Вот поясни, как это капитализм умирает? Вот многим вообще это современным людям непонятно. Капитализм умирает? Что ты гонишь, Андрей Владимирович? Ну, поясни, ответь за базар. Значит, да не, он уже умер на самом деле, потому что, ну, во-первых, что такое капитализм? Капитализм – это, как я уже сказал, возможность делать деньги из денег. Вот. И... то есть, фактически, это высший, скажем, уровень паразитизма. Вот, то есть, это паразитизм, так сказать, в своей основе. Вот. Но беда в том, что паразитизм, он когда заканчивается? Когда заканчивается организм, на котором он паразитирует. Ты с этой позиции подходишь. Да, естественно. Потому что как только ты, так сказать, как бы уже, как только капитализм стал глобальным, да, ему расти некуда вот, стало. Вот он стал пожирать сам себя. Вот. На самом деле, кстати, об этом писал еще Адам Смит в 18 веке. Он тогда уже эти вещи предвидел и говорил, что, значит, ну, он слово капитализм не использовал, потому что его просто не было еще. Вот, так сказать. Но он писал, что вот эта вот система, так сказать, она как бы возможна только когда она растет куда-то. Как только она перестанет расти, вот, она, так сказать, начнет, так сказать, скукожиться, то есть съедать сама себя. Что мы сегодня наблюдаем? Как только он стал глобальным, вот, так сказать, капитализму, так сказать, стало некуда, так сказать, ну, неоткуда брать ресурсы. Угу. Вот. Поэтому они начинают сейчас пожирать сам себя. Вот сейчас Америка пожирает Европу. Вот, потому что, так сказать, ну, все остальное уже сожрано, все, уже ничего не осталось. Кто остался, кого можно сейчас сражать? Вот, давай Европу съедим. Вот они сейчас съедают Европу. То есть, хорошо, они начинают съедать сами себя. Хорошо, тогда давай вернемся к классическому определению капитализма. Капитализм – это накопление капитала любым способом, доступным, да, разрешенным. Ну вот, накопление капитала. И поэтому, если мы убираем вот эту вот вершину, когда деньги из денег, да, деньги как уже товар, да, из которых, то остается вот все равно суть накопления капитала. То есть, по сути дела, капитализм вот в этом высшем формате, он, да, себя исчерпал, потому что появился один дядька, который всех регулирует. А вот накопление-то, оно же продолжается. По сути дела, форма паразитического капитализма остается все равно же. Накопление, накопление, накопление, накопление. Значит, в 90-х годах, это был где-то, я не помню, 94-й или 93-й год, вот, когда к нам капитализм пришел сюда, и мы посмотрели, что это такое, вот, мы решили тогда сделать модель капитализма, то есть понять, что это вообще за система и куда нас приведет. Вот, и, но мы как бы исходили из подлинной сути капитализма. Что такое капитализм? Да, капитализм – это, значит, зарабатывание, так сказать, денег иным, любым способом. Любым способом, да. Любым способом, да, так сказать. То есть, когда, значит, нет никакой эмпатии, нет никакой, так сказать, взаимовыручки, взаимопомощи. То есть, все люди… Ничего личного. Да, да, да, просто только бизнес. Только бизнес, да, и больше ничего. Вот. Значит, мы тогда построили такую модель, у нас получился очень интересный результат, который тогда мы восприняли как нечто такое маргинальное, то есть как ошибка модели. То есть, что нам дала модель? Нам модель дала следующее, что, значит, буквально в короткий срок, мы брали Россию, просто страну, да, в короткий срок, то есть где-то примерно за 40 лет, вот, значит, страна разделяется на две неравные касты. Угу. Вот. То есть каста безумно богатых людей, которых очень-очень мало, ну, то есть там буквально единицы, да, и все остальные абсолютно бедные. Вот. То есть это вот такой чистый капитализм. Прям фантастический рассказ. Да, да, да. Машина времени, да, ты, да, помню, да? Да, вот, да, чисто. Вот. Сейчас мы микрофон, да? Мы микрофон вот дадим. Сейчас я хочу микрофон уже пустить, чтобы вот начать. То есть мы тогда это восприняли. Дело в том, что в 90-х годах еще были какие-то иллюзии по этому поводу, да, и мы это восприняли как, ну, некое, так сказать, такое, как я говорю, ошибка модели, да. Но сегодня мы видим, что реально это все уже не только есть, вернее, оно есть уже, это частично, да, а вообще это уже и даже декларируется. Сегодня декларируется именно такое будущее, что вот мы разделим мир, так сказать, на, так сказать, вот эту вот вершину, которая будет фактически жить вечно, всех остальных, так сказать, а всех остальных сделаем биороботами, ну, вот, которые будут, так сказать, там, управляться через ну, каждого чипируем, и через чип будем регулировать их, так сказать, там, мысли, действия и продолжительность жизни. Вот. То есть, фактически, то, что мы тогда посчитали как бы такой вот, так сказать, ну, некой, так сказать, такой странностью, да, вот, оказывается, действительно, это и есть суть капитализма. Поэтому мы сегодня пришли, в общем-то, к этому вот состоянию. Mm-hmm. Вот. То есть, капитализм фактически вырождается в свое как бы естественное состояние. Вот. Ну, то есть, это высшая степень. На самом деле, это, я не помню, кто сказал, что фашизм – это высшая стадия капитализма. Вот. Значит, вот, ну, я сейчас не могу вспомнить, кто это, но кто-то очень сказал правильно, на самом деле. То есть, фактически мы приходим к такому вот, так сказать, капиталистическому фашизму в его, так сказать, абсолютно таком вот незамутненном виде, угу, который реально, вот, так сказать, сегодня мы уже начинаем наблюдать уже, так сказать, на практике. Угу. Прежде чем микрофон уже дать вам, чтобы вы включились в беседу, я еще маленькую такую реплику запущу. На одном из форумов меня спросили, а как определить общество свободное, там, феодальное, рабовладельческое, либо ну, вот, какое? Я говорю, а очень просто. Смотрите по тому, сколько человек тратит времени на работу, именно на работу, сколько тратит времени на свое какое-то самосовершенствование, сколько тратит времени на семью, на сон и так далее. А как это определить? Я говорю, ну, смотрите, если человек трудится, ну, работает 8 часов и спит 8 часов, остальное время тратится там, на перемещение, тушки в пространстве, поход по магазинам и так далее. Это такое феодальное общество. Ну, феодальное, где он кому-то принадлежит, и вот это вот маленькое время, которое может посвятить с просмотру телевизора с пивком, там, да, либо там накручивание бигудей у женщин, лакировка ногтей, это, по сути дела, подготовка своего биоробота к тому, чтобы завтра ты пошел и опять на феодала поработал. Если ты работаешь больше 8 часов, это уже рабовладельческий строй. Понятно, да? Вот. Тут уже не феодальный, уже рабовладельческий. Ты себя можешь назвать свободным рабом, там, свободным человеком. Ну, вот, понятно, на себя ты практически ничего не тратишь, и все деньги у тебя уходят, как Жванецкий с этого, в унитаз. Помните, заработанные, да, зарплата в унитаз. Вот. А если, вот, например, снижается продолжительность труда и увеличивается взаимодействие с семьей, с обществом, самосовершенствование, вот это вот переход в свободное общество, ну, там, солидарное, слитое, общинное и так далее, и тому подобное. И получилась вот такая интересная вещь. Вот 8 часов – это на сон. Дальше. 4 часа – это взаимодействие с семьей. 4 часа – взаимодействие с там, обществом, чтобы что-то делать. Да? 4 часа – труд и 4 часа – самосовершенствование. Конечно же, с семьёй можно там, увеличить больше, самосовершенствование и так далее. Но вот эти 4 плюс 8, они показывают на то, что мы переходим в стадию свободного человека, который занимается самосовершенствованием. То есть, ради чего мы вот это все это и устраиваем? Чтобы человек не жил, как вот в клетке золотой, да, толстым и счастливым, которого забьют в свое время, а чтобы он был человеком, и чтобы он думал о будущем и не на 100 лет, а на 1000 лет, чтобы вот как вот ребенок спросил, а что через 1000 лет-то будет? Это чтобы мы все задавались вопросом, а что будет через 1000 лет? И вот тут тогда понятно, для чего вот это нам солидарное, сплоченное общество это нужно. Почему нужна вот эта самая не экономика, а народное хозяйство? Почему нужна кооперация, артели и так далее? Потому что, да, есть что-то, сырье, которое для всех нужно, и оно должно добываться в государственном, перерабатываться в государственном формате, чтобы проще было следить за экологией, за тем, за всем, за ГОСТами, ну и так далее. Да? А дальше уже на местах из этого сырья вы производили конкретно, лично для каждого, что ему необходимо, а не так, что 45-й размер скорохода, везде все завалено, и вот бери, не хочешь, не бери, ну, у нас же есть, план выполнил. Вот, я предлагаю перейти теперь к обсуждениям, предложениям, ну, давайте с кого начнем? Поможешь тогда, микрофон передай, пожалуйста, потому что реплики уже были с места, я так чувствую, что разогрев произошел, и теперь нам нужно уже... Передавай туда. Сейчас. Давай, с кого? С Павла? Добрый день. Работает, да? Да-да. Ну, как бы доклад очень интересный, правильный и особых, так сказать, возражений не вызывает. Но есть нюансы. Ну, как всегда, конечно, естественно. Нюансы. Ну, все знают классификацию, или, так скажем, кубовского, дотовского уровня управления. Да, и экономически находится, ну, там, ближе к низу, да. А мы все-таки, когда собираются экономисты, даже очень, так сказать, развитые ментально и духовно, ну, то все равно у нас экономика все-таки в центре внимания оказывается. И на сегодняшний день вот все, что здесь сказано, это действительно говорит о том, что и оправданно. Уровень общества, уровень ментальности выше еще пока, чем уровень вот этой паразитической навязанной экономики. Но если мы говорим о светлом будущем, то с этим уровнем, так сказать, сознания, ментальности нам не вытянуть. То есть это если мы такую вот елочку возьмем, да, и верхний слой – это духовность, мировоззрение, ментальность, да, то тянуть надо за нее. Пока мы можем вот, да, за экономику тянуть, потому что она хуже, чем то, что вот в среднем по больнице. Но большие задачи масштабные можно решать только, если новые поколения вырастут с принципиально уже другим осознанием, с совершенно другими ценностями, те, которые вот с 2050 года. Хотя безденежно – это не главная как бы, характеристика, не главная вот этой самой экономики будущего. Но я это называю цивилизация созидания, природосообразная цивилизация созидания. Так, ну, могут быть разные сочетания, да, в противовес тому, что сегодня паразитическое. Вот я хотел бы о слове капитализм, об этом термине сказать. Это лукавый термин, это эвфемизм. Понимаете, есть река водохранилища, есть денежные потоки, есть денежные накопления. В этом нет ничего, никакого ни криминала, ничего негативного в этом нет. Маркс исказил смысл паразитического общества. Вообще они исследовали проблемы истмы от Маркса, не проблема, а, ну, с моей точки зрения, главная ошибка. в том, что они исследовали истмат паразитической цивилизации. Из нее ничего другого не может получиться, кроме того, что мы видим из трудов Шваба. И это не смерть капитализма, это может быть смерть капитализма, но это высшая стадия паразитизма, то, что они готовят. Смерть – это капитализм или не смерть – это уже второй, так сказать, вопрос, особенно если капитализма нет. Вот. А паразитизм – это высшая стадия. И почему Россия, так сказать, потому что она изначально как бы паразитическая цивилизация – это не наша. И сейчас вот это, по, может быть, космическим основаниям наше время приходит, и смерть капитализма не потому произойдет, что это там по Марксу или не по Марксу, а потому что вместо паразитической цивилизации должна прорасти совершенно другая, просто другая. Не сменить это, не усовершенствовать это, вот то, что есть, да? Потому что, когда мы говорим об экономике, мы часто, вот, ну, вот у нас столько-то проблем, вот они такие-то проблемы, мы их планомерно устраним, и будет у нас хорошо. Понятно. В общем, два варианта сейчас поднял вопрос. Первый вариант, первая сам суть, это то, что изначально духовно, мыслительно, ментально и так далее, то есть цель какая, да, жизнь человека. А второе, это, ну, как капиталист дополнил, что это, ну, в общем-то, должно отвалиться, и как раз исходя из целей должна другая формация быть, где взаимодействие людей вот с точки зрения там народного хозяйства, это только инструментарий для достижения того, что ты сказал. Ну и книжка вот на Литресе «Образ будущего. Точка экономика». Да-да-да. Вот как раз вот мы хотим, вот почему мы собрались-то, начинается у нас наш разговор не с того, что давайте мы построим новое хозяйствование. Хозяйство – это инструментарий. Как нам быть, как нам чего, да, управление, опять же, здесь. А для чего? Вот те самые кобовские цели, это первичные, идеологические. Для чего мы здесь все задумали-то? Вот это первично. Здесь я согласен. Передаю. Что ты скажешь? Ну, я могу здесь только добавить, что, на мой взгляд, вообще Маркс родился исключительно из того, что, значит, вернее, родился тогда, когда вот этот вот паразитический западный капитализм пришел в Россию. Вот. Потому что, значит, до середины XIX века, значит, в России существовала немножко другая история. Значит, у нас было вот это, так сказать, купечество, ну, в основном старообрядческое, вот, которое создавало совершенно другие принципы взаимоотношений между рабочими и, собственно, ну, и там вообще не было, так сказать, хозяев. Потому что по факту хозяевами была община. Вот. И община же и давала работу, так сказать. Вот. Представители. Да, а вот этот человек, вот эти Морозовы и прочие, так сказать, все это были просто, скажем так, это была дань государству, потому что государство, так сказать, оно не могло, так сказать, пойти на пути общинного, да, потому что тогда это не понималось, что это такое. Вот. А тогда при Екатерине вот это вот два указа по поводу, значит, этих купечества, которые она издала, вот, о том, что, значит, ну, организовать вот эти гильдии купеческие и, соответственно, там первая, вторая, третья гильдия, так сказать, в зависимости от, так сказать, капитала, который был, и соответствующие права им дать. Вот. И это дало возможность этим общинам деньгам выйти просто на свет. Если раньше они были где-то там спрятаны, вот они просто вышли на свет. Но отношения были совершенно другие. Дело в том, что, значит, все вот эти заводы, которые строились, вот, так сказать, я смотрел, так сказать, там те же Морозовские заводы, вот, и прочие, так сказать, они там начинались с того, что строились дома для рабочих, да, помимо самих цехов, да, вот, причем, значит, строилась обязательно больница, строилась школа, детский сад, вот, причем дома были, скажем так сказать, для простых рабочих, они были такие, так сказать, ну, такого типа, как вот сегодня, так сказать, общежитие у нас есть, да, вот эти вот рабочие, да, вот, а для, допустим, так сказать, рабочих высококвалифицированных, так сказать, персонала такого более высокого, там строились просто коттеджи, ну, как бы сейчас сказали, ну, вот, и попадая вот в эту среду, значит, рабочий, он, ну, во-первых, он получал достаточно достойную зарплату, вот, и, во-вторых, так сказать, он был на полном обеспечении, то есть дети его ходили, значит, в школу, значит, все получали медицинское обслуживание бесплатное, вот, школы были тоже бесплатные, вот, соответственно, ну, и там вся вот эта инфраструктура была, то есть была построена полностью вся инфраструктура для существования жизни, вот, Если мы посмотрим в те же годы, то есть это конец 18-го, начало 19 века, значит, как жили в той же Англии рабочие, да, вот, так сказать, когда была одна койка, на которой одновременно спало три человека. То есть один спал, двое, значит, в это время работали. Потом приходил, значит, он приходил с работы, ложился, тот, значит, шел на работу. И вот так вот они между собой заменялись. Вот. Значит, денег, которые платили, так сказать, им рабочим, так сказать, хватало исключительно только на еду, причем на самую такую, так сказать, ну, скажем, так сказать, мягко говоря, непитательную. Вот, самую дешевую. Да, и плюс еще, так сказать, там какой-то минимум одежды, так сказать. Вот средняя продолжительность жизни рабочего была, соответственно, где-то там 33-32 года в Англии. Вот, на тот момент. Вот. И все у них было хорошо, потому что были вот эти законы, так сказать, еще, я просто не помню, Якова какого там, 7-го или 5-го, вот, когда, так сказать, всех, кого ловили, так сказать, за бродяжничество, тоже вешали. Вот. То есть, фактически у человека не было выбора. То есть, ты либо идешь, так сказать, пашешь... На каторгу. На каторгу, фактически, да, так сказать. Либо тебя... Нет, в какую тюрьму вешали. А, ну, вешали. Их просто вешали, да, да. Никакой каторги там нет, просто вешали. Вот, у человека просто выбора не было, так сказать. Либо туда, либо сюда, все. Вот. Поэтому вот. И когда вот этот настоящий дикий капитализм пришел в Россию, да, вот, он столкнулся с тем, что здесь были совершенно другие отношения между хозяевами, ну, условно, хозяевами, так сказать, и рабочим классом. Вот. Так сказать, и тогда родился Маркс, который, так сказать, как бы вот эту свою идею, так сказать, основная идея Маркса в чем заключается? В классовой борьбе. Что вот главный враг рабочего кто? Хозяин, вот он, так сказать, вот этот вот промышленник, который, так сказать, вот это все, так сказать, организует и делает. Вот. Вот он главный враг. Вот на него, так сказать, давайте, так сказать, и всю вот эту, так сказать, как бы свою ненависть классовую, пролетарскую, вот на него давайте вывалим. Вот. Значит, и это, кстати, в традициях нашей русской интеллигенции, что. Значит, мы, к сожалению, так сказать, воспринимаем, почему, допустим, этот Маркс родился в Германии, да, а не где-нибудь, так сказать, в России, в той же самой. Потому что все, что у нас в России рождается, мы обычно не воспринимаем. Нам, так сказать, в своем отечестве нет пророков. Вот. А вот как некий Маркс, который, так сказать, как бы, так сказать, из Европы, так сказать, пришел с этой идеей, так сказать, вот тут его и начали активно двигать. Вот. Потому что на самом деле, так сказать, абсолютно маргинальное течение, абсолютно, так сказать, не, ну, так сказать, не. Скажем так, не наукообразное, но не научное совершенно, абсолютно. Вот. Поэтому, так сказать, чего вдруг его так вдруг распиарили, так сказать, по всей Европе. А потому что так надо было. Да, потому что так было надо, потому что надо было вот это вот, когда вы правильно сказали, что паразитическая цивилизация столкнулась с непаразитической цивилизацией. Вот, и вот непаразитическую цивилизацию нужно было сломать. Вот. И это была одна из идеологических... Маркс – это определенная идеологическая диверсия такая, так сказать, именно чтобы взорвать эту ситуацию изнутри. Ну, давай уточним, вот. Что в России на тот момент было не только старообрядческое, было еще и вот это дикое капиталистическое, оно уже проросло. Не, оно тоже и было... а-ля государственное, так называемое, ну, вот то, что принадлежало царским, да, хотя это, в кавычках говорю, а-ля, то есть, вроде бы это государство, но в то же время там были конкретные поставленные такие товарищи, которые якобы в государственной структуре. То есть, три. Но побеждало... Нет. Там были, не, помимо этого, там были еще артели. И, да, это само собой. Да, там было еще, виду... были еще артели, которые сами по себе, так сказать. Это вот, да, я вот, имею в виду вот именно такие, которые вот крупные. И побеждала вот здесь экономическая старообрядческая система, потому что государственная она была вот такая вот вся корявая, из-за коррупции, там, взяток и так далее. Вот эти, которые наживались как капиталисты, так капиталистами не назывались, назывались по-другому, которые просто брали крепостных там, да, засовывали к себе, потому что ну куда их девать-то? Вот. Ну, та же сам каторга, по сути дела. Вот. И были старообрядческие. Старообрядческие экономически побеждали, они разворачивались. Ну, реально, потому что там... После 1961 года, значит, это произошло. Дело в том, что до 1961 года, значит, все вот эта вот масса крестьянства, у нас же вот эти уральские заводы, которые, ну, вот у нас, так сказать, делали сталь, так сказать, чугун и так далее, вот, они существовали очень успешно до 1961 года, когда они могли эксплуатировать вот этих вот, так сказать, крепостных крестьян, потому что им деваться было некуда. Вот. А после 61 года они просто стали разбегаться. Потому вот, что свобода. Да, потому что жить, во-первых, есть альтернатива, во-вторых, жить в таких условиях просто невозможно. Народ просто стал уходить. Вот. И возникла проблема, что вся наша, так сказать, металлургия вдруг резко, так сказать, начала загибаться. Вот. И как раз, так сказать, вот тогда я все время читал, так сказать, как бы про Дмитрия Ивановича, так сказать, он активно стал заниматься именно спасением вот этой вот, так сказать, металлургической отрасли, вот, именно за счет того, что, ну, он технолог был, так сказать, хороший, так сказать, и он за счет технологий, естественно, там поднял им просто уровень технологичности, и за счет этого, так сказать, они там не нужно было использовать такое количество, ну, просто рабской силы. Вот. И только за счет этого, так сказать, эту отрасль смогли спасти. А вообще-то, так сказать, там действительно был очень серьезный кризис, в основе которого был просто рабский труд. И вот только рабский труд исчез, так сказать, эта отрасль просто развалилась. И вот этапы старообрядческого роста мы видим, это при Екатерине резкий всплеск, это когда новые территории нужно было, и очень много дали свободы для того, чтобы они... Потом дальше, после освобождения крестьянства, и когда в 905 году был принят уравнительный закон о том, что старообрядцы теперь не раскольники, они старообрядцы, им даются все возможности, как обыкновенному населению, там, купечеству и так далее, им было это разрешено. Вот три основных этапа, которые вот старообрядчество резко так вот поднималось. Но это отдельная тема, я думаю, сейчас еще надо ее поднимать. Я предлагаю... Когда мы что-то говорим, еще от себя говорить, что нам делать. Вот есть какое-то видение, что нам делать, вот здесь собравшимся, туда что-то послать, народу что-то послать. Вот. Для простого человека, для артелей, для семей артелей, для производителей, ну и для тех, кто там министры, государственники и так далее. Вот что-то, посыл какой-то будет с твоей стороны? Делать что? Я начну. Во-первых, я забыл представиться. А, да. Павел Касьянов, доктор экономических наук. По Марксу тоже реплика, если кто не видел, у Перетолчина на канале с Матвеевичем был на эту тему разговор, и они, так сказать, именно криминалистическую или криминологическую версию, не версию, а трактовку вот этой все изложили. Вот я этим не занимаюсь, я занимаюсь только, ну, вот чисто анализом самих текстов и смыслов, да, а они как бы вот всю ситуацию в связи с чем, кто, как, да. Ну, мы с тобой тоже запишем что-нибудь? Ну, вот. Запишем, хорошо, услышали все, да? Да, ну, правда, насчет прибавочной стоимости они там наваляли, но не суть. А вот насчет... Мы с тобой поправим. Криминальной, да. Ну, на самом деле... Я работаю как бы вот в области смыслов, да, в области информационной, ну, своей как бы личной информационной политики. Поэтому ну, от меня как бы то, что можно использовать где-то в образовательных программах, ну, вот книжка, пожалуйста, она как бы я могу прислать файл там желающим, там какие-то, да. Что касается конкретных программ, ну, вот, вот эта программа вполне как бы, там, я не знаю, можно ли что-то во всем можно найти какое-то усовершенствование, но, в принципе, это совершенно такая вот цельная, ну, судя по презентации, по крайней мере, да. Вот есть программа Глазевская, так называемая, да, в ней тоже, ну, она, скажем так, наверное, более приземленная, потому что она не ставит таких амбициозных задач. И надо посмотреть, как вот одно с другим соотносится, потому что за Глазьевым, ну, там, Малафеев, там, РПЦ, это все, вот, все-таки это сила определенная. Ну, так я, то есть, на какой-то стадии, может быть, дополнить, попытаться, так сказать, в их программу что-то внести, чего там, может быть, и нету. Вот, ну, я косвенно, ну, некоторое участие принимал, ну, в основном с точки зрения там экологических аспектов, экопоселения, там вот такие вещи какие-то. Она была такая очень религиозная, там, угу. Вот, спасение, цель программы спасение души. Понятно. Такие концепции, да. Ну, короче, смотреть, что есть еще и куда можно не побояться, так сказать, и внедрить то, чего там нету. Или там... Хорошо, тогда, Андрей, если позволишь, я тогда задам тебе вопрос. А вот у нас же есть, вот то, что ты представил, это общее такое, общее видение, да, вот что нам необходимо, что плохо и так далее. А могу ли я задать тебе вопрос? Может быть, мы тогда здесь сделаем маленький такой вброс какой-то программы, которая уже сейчас так набирает обороты в умах людей. Ну, например, там вот сейчас слово произнесу, фразу там, «Рыбинская чаша». Либо что там, южный проект какой-нибудь по Белгородской области, либо там в Подмосковье что-то. Вот, может быть, нам так вот кратко вставить это для того, чтобы можно было уже сказать, что это общее, а вот это уже конкретно, где вот эта солидарная экономика, солидарное общество, сплоченное общество могут быть представлены. Как вы думаешь, сделаем краткую презентацию, либо пока? Может быть, все-таки уточнить стоит? Тут не сегодня. Вот нет, ну почему? Два слова-то об этом можно сказать? Нет, ну, значит, у меня пока не сложилось полного мнения по этому поводу. Ну, суть в том, ладно, хорошо, тогда общими словами. Суть в том, что программы, действенные программы, где вот то, о чем мы говорили, можно прям конкретно в регионе запустить, и с подключением соседних регионов уже рассматриваются. Нужно просто там все сложить, как в Лего, вот все по своим местам, и тогда у нас будет возможность не просто говорить «обща», вообще, да, а конкретно сказать, вот в этом регионе и в этом регионе те принципы солидарной экономики, солидарного общества, сплоченного общества мы можем привнести, и тогда и экономика, и образование, и досуг, и здраво вместе сложатся, это будет как естественная форма обитания, ну, взаимодействия людей для того, чтобы экономика была как дополнение и инструментарий к этому всему. Ну, то есть, пока еще не будем, да, презентовать? Нет, пока еще рано. Угу. Надо просто надо... Нам действительно нужна точка роста, точка приложения. И я думаю, что она где-нибудь родится. Может быть, вот это будет, может быть, еще какое-то. Но пока вот надо... Ну, просто чтобы фальстарта не было, понимаешь? Понятно, вот. Понятно. Но суть в том, что такие программы вот предлагаются. Да, программы сейчас такие есть несколько, но надо просто посмотреть, более внимательно кто за ними стоит и для чего все это делается. Потому что, как бы, ну, в общем, чтобы это не превратилось в какую-то профанацию очередную. То, что люди, когда слышат, они говорят, я готов включаться. Я говорю, ну, куда да. ты готов включаться? Это пока еще просто образ закладывается. Угу. Давайте его рассмотрим более подробно. Поэтому говорю, пока не будем. Угу. Пока просто так. Да, программы такие предлагаются. Добрый день, Юрий Лесных, крестьянский сын. Значит, не могу не сказать по поводу энергетики, то, что вы говорили. Есть один нюанс с толстыми обстоятельствами. Да, мы в ВТО, и мы не можем ценник ставить ниже, чем в ВТО. Соответственно, опять же, нам из-за границы диктуют, да, какие цены должны быть у нас на нашей территории. Потому что мы, так как мы торгуем со всем миром, да, ну, а-ля, смотря на то, что сейчас и все санкции, и все остальное, не выходим, соблюдаем договоренности. Да? Это очень большой нюанс на большие обстоятельства, да, ценообразования. Вот это первое. Второе. То, что говорили сегодня и про Советский Союз, да, и сегодня говорили про, скажем так, современную Россию, да, живущую в условиях капитализма, на мой взгляд, сравнивать две эти системы, ну, не совсем корректно, да, могу пояснить, почему. Грубо говоря, раньше в советское время была система исполкомов, да, раньше с исполкомов спрашивали все абсолютно, то есть, это были руки у правительства, да, которые отвечали за выполнение тех или иных там задач, поручений, всего чего угодно, правильно? Сейчас в новой системе что мы имеем? Мы имеем губернатора, да? Мы имеем правительство, мы имеем бюджет, но у них чего не хватает? У них не хватает рук. Для выполнения той или иной задачи они должны выделить из бюджета деньги и, например, построить школу, например, построить детский сад, ту же самую дорогу. Да? А если не справились, то что? Извините, подрядчики виноваты. Условия капитализма. На сегодняшний день это неплохо, не хорошо, это данность. Да, это то, что мы имеем на сегодняшний день. То, что мы предлагаем на сегодняшний день, да, есть программа. Есть программа действительно регионального развития. Ее наверняка уже многие слышали. Да, это там Валентин Игоревич Назаров говорит об этой программе, и эта программа, она не только социально-экономическая, да, она направлена действительно на человека-творца. То, что я сегодня здесь в этом кругу слышу, да, это прям не просто ласкает мои уши, да, это ложится на душу, это у меня восторг огромный, да, потому совпадает, что... Совпадает, да? Да, да, да, то, что со многим прям в резонансе, это очень здорово. Вот. И то, чего сегодня говорили о политической воле, вот этого сегодня не хватает. Потому что если мы говорим сейчас о теории, то что будет, да? А мы можем сказать о том, что было уже. Это когда Ленин накормил людей, да, когда был голод. Когда Дэн Сяопинь применил в Китае систему, да, когда Леонтьев в 1973 году получил Нобелевскую премию, и его системой воспользовалась Япония, да, великое японское чудо. Это все работает. Почему у нас этого не сделали до сих пор, это непонятно. И самое интересное, Валентин Игоревич Назаров это применил в Ханты-Мансийском автономном округе. Есть примеры создания государственной корпорации, которые приводили просто к колоссальным результатам. Я это называю так, ну, я хорошо знаком с Валентином Игоревичем, да, соответственно, как бы много у него учусь этому. Вот, я ему прямо в глаза говорил, я говорю, вы зажрались до той степени, как бы, да, что скупали по миру полотна наших русских живописцев, создали галерею, свою. Галерею, да, музей свой, да, и построили, люди свободно построили, да, совершенно верно. Они арендовали на Кипре, по-моему, если мне память не изменяет, часть, да, и своими самолетами, своими собственными самолетами возили туда детей отдыхать. Эта система работает, она имеет место быть. Но закушались. Так как она была государственная, да, эта корпорация, пришел в свое время... грамотный управитель. Эффективный менеджер. Эффективный менеджер, да. Ну, не... да. В общем, была непродуманная система защиты. Не то, что не защита, это государственная. Да? Да. И когда Медведев стал президентом, да, первый саммит он провел именно в Ханты-Мансийске, потому что захотел показать, что у нас не только Москва так развита, да, а там и стекла и бетона здания, там, ну и так далее, ну, да, и тому подобное. Да? То есть привез туда людей. Соответственно, когда он все это увидел, зашла его команда. Ну и, собственно, как бы дальше все... И все стало понятно. Да, да, да. Ну, можно да. просто назвать некоторые до сих пор действующие организации. Да, это самолеты, его самолеты, да, какими они возили. Это компания S7, да. Банк Открытия никогда не был банком, это был расчетно-кассовый центр. Макфа тоже мы все знаем, как бы, да. Боровская птицефабрика, банкрот, $1 миллион в день приносила. В день. $1 миллион. Просто управляй, не трогай. Обанкротили, опять же. Зачем, это непонятно. Понятно, да. Сейчас давай, мы не будем разделять, потому что опыт, на самом деле... Колоссальный. Колоссальный. Да, и надо учитывать, и как он создавался, как создавался, понятно. Структура очень просто, очень простая. Очень да. просто губернатор попросил его. Ну, потому там... что в то время люди... Я просто сам из Курганской области, да, я в Кургане родился. А Ханты-Мансийск, это вот от меня на севере, там, ну, угу. буквально... там несколько сотен километров. Пешком пройти, да? Да, я все своими глазами видел. Я про то, что, по сути дела, вот еще тогда, не зная Валентина Игоревича Назарова, мы с ним познакомились позже, я уже стал говорить про центр сборки, координации управления. Вот это слово, ну, ЦСКУ, оно, наверное, уже... Те, кто слушает НСР, они на Росславской радио, наверное, уже на слуху. И я тогда предлагал те мысли, которые потом я увидел, что как раз он-то это все и создал. По сути дела, центр сборки, координации управления он создал. Конечно. Из которого вот это все вот происходило. Вот это что, это куда, это сюда. Подтянули молодежь, подтянули специалистов, воспитали и так далее. И вот оно собралось. Вопрос только в том, по какому принципу это собиралось, то есть какой формат, да, формат был государственная корпорация. И, естественно, государственная, то эффективный менеджер приходит и говорит, спасибо, ребята, вы сделали классное дело, молодцы, мы теперь это раздербаниваем, это вот отдельно, это отдельно, это отдельно, ну, вы, вот, все хорошо. Вот почему я говорю, система безопасности, когда мы делаем народные предприятия, это очень важно. Кстати, два слова скажу, чем отличается народное предприятие от акционерного общества. По сути дела, народное предприятие в себе вмещает и кооператив, и акционерное общество. Кто не понимает, да? В чем отличие от акционерного общества? Акционерное общество, даже закрытое, имеет право свои акции продавать. Даже закрытое общество, я вот выпустил закрытое в своем кругу, но потом эти акции могут выйти куда угодно. На биржу, на рынок, подарить, продать и так далее. В народном предприятии акции остаются внутри предприятия. Никто не имеет права продать акции, если это написано в уставе. И тогда, как только акция продается наружу, она сразу обнуляется, потому что по уставу, по договорам это все можно сделать. И поэтому никто не имеет права продать акцию. То есть, никто не имеет инвестора со стороны пригласить, чтобы он ввязался, потом управлял. Только те, кто трудится на предприятии. А кооперация – это совместное дело. То есть, две формы. Кооперация, акционерное общество в народном предприятии соединяются. И получается, каждый, как в солидарном обществе, в солидарной экономике, то есть в общественном, заинтересован в существовании этого народного предприятия. Вот в чем основное отличие. И многие это не понимают. Говорят, что это акционерное общество. Нет. Это кооператив. Нет. Там и это вместе сложно. И за счет этого можно жить. И теперь вот реплика на то, что сказал ты. Очень интересная реплика о том, что а вот мы сейчас ввязаны в ВТО, да? Но обрати внимание. В ВТО ввязаны предприятия, которые здесь, корпорации внутренние наши. Да, вроде бы ввязаны. А с другой стороны... Для каждой конкретной корпорации, для хозяйствования могут выделяться какие-то специальные гранты, условия создаваться? Могут. Политическая воля, я с этого начал. Именно, да, именно. Ну, о чем мы с тобой здесь говорим, ну, да? Конечно. И поэтому, если даже, как по товарищу Федору сказано, нам все запрещено, конституция враждебна и так далее, но даже здесь мы можем отдельно для каждого кооператива, либо для союза кооператоров, либо для производства, которое народное, создать те условия по энергетическим каким-то там ценам и так далее, которые с этого вообще никак не связаны, которые трудятся, работают только внутри, внутренний наш контур. И тогда у нас все это решается очень просто. Воля и разумение. Вот и что нам не хватает. Здесь ради, скажем так, ну, подтверждения, что могу сказать. Есть пример очень хороший. Он не так давно родился, да, вот мы сидим здесь, у нас есть какое-то количество человек, да, каждый в чем-то умелец, да, каждый кто-то чем-то занимается, в том числе энергетика, в том числе и там производство товаров, услуг там и всего остального, да, клиринго-зачетные деньги – это идеальные деньги, которые способствуют развитию, да, и что у нас получается, когда ты, например, выращиваешь картошку, да, мне нужна картошка. Я даю тебе 1000 рублей, ты мне даешь картошку, да? Дальше, у тебя есть 1000 рублей, тебе нужна рубашка, да? Сударыня, да, вот он рубашку держит. Сударыня, да, шьет рубашки. Отдаешь 1000 рублей, у тебя есть рубашка. Итог. Каждый получает услуги, в том числе энергетики, там, товары там, и так далее, да? И в итоге 1000 рублей ко мне возвращается обратно, я что-то тоже произвожу. В итоге 1000 рублей, мы все удовлетворили свои потребности. Денег, да, много не надо абсолютно. Да, и вот эта корпорация, она позволяет как раз сделать это. И она встраивается в сегодняшнюю систему, которая есть капиталистическая, и позволяет человеку развиваться в современных условиях. Да, и только... что делать? Политическая воля должна быть. Все верно. Но поскольку мы видим, что политической воли пока не хватает, есть определенные кланы. Когда разговариваешь с государственными вот этими мужами и тетеньками, они, да, говорят, ну так, по секрету, есть кланы, да, которые уравновешены неким представителем, которого мы все знаем на самом деле. И вот эти кланы, чтобы друг другу, ну, не передушили, у них совершенно разные интересы, и они государственности не думают. Поэтому кланы пока остаются. И вот этот срок, который ты называл, это вот как раз зачистка, уравновешивание и переход к чему-то. Но ведь если мы не будем снизу ничего делать... то этот процесс может затянуться и на 10 лет, и на 20, и на 100 лет. И от нас там и рожек, и ножек не останется. Да? Поэтому воля народа – это то самое, что нас может очень серьезно сподвигнуть. Это раз. Второе. Создание своих центров сбора, координации управления через кооперацию, артельность и так далее, и тому подобное. И потом профсоюзы и местное самоуправление, о чем тоже неоднократно поднимали, и здесь можно вот прям отдельно сделать такую встречу, где-то все будет подробно, прямо вот с презентацией расписано, позволит нам стать тем самым ресурсом, с которым придется считаться и этим кланам, и этим структурам, и под нас будут эти программы создаваться. То есть мы будем выступать не в позиции, а можно ли нам, а дайте ли нам, а с позиции, что вот есть такой заказ от нас, мы в этом участвуем, мы в этом, ну, принимаем конкретные решения и так далее, и тогда решения все принимаются нами, и ускорение процесса происходит. Вопрос только в том, если теперь воля у нас, у самих, остаемся ли в позиции тех рабов, от которых ничего не зависит, либо все-таки мы человеки. Вот эта вот заноза, которую в нас вбили, как вот в них вбили деньги любым способом, вот у нас били, что от нас ничего не зависит, там что-то решают. Вот ее надо вот отсюда убирать, как говорил товарищ Матроскин, да? Или как говорил, ну, многие договорили об этом. Это безусловно, сейчас. Как бы здесь согласен полностью со всем. Да, вопрос в чем? Не могу не сказать про рабов. Да, у нас у многих есть понимание раба, да, кто в кандалах, работающий за миску супа. Имею удовольствие общения с... У меня товарищ мой, да, очень, очень близкий мой, он кандидат наук. И он именно по римскому праву. Он в МГУ преподает... Римское право преподает, да, он латиницу знает. И сейчас кодекс Юстиниана, как бы ни странно это ни звучало, переводит на русский язык. Нет на русском языке кодекса Юстиниана, чтобы был переведен. Это прототип Конституции, да. И он уже там продвинулся в нескольких, скажем так, несколько томов уже вышли, как бы, да, там многотомник. Вот. И получается следующее. Когда я узнал, кто такие рабы на самом деле, их было два типа. Да, государственные рабы и частные рабы. Раб отличался от свободного человека только одним. Не мог быть избран. Не мог быть избран. А так они занимали высокие посты. Их нанимали государственных за то, чтобы они следили за территорией. Как специалистов. Да, да, да. То есть, грубо говоря, чтобы охраняли общественный покой, да, это та же самая полиция, грубо говоря, да. Они могли быть капитанами дальнего плавания, управляли большим бизнесом. Были случаи, когда хозяева суживали, занимали деньги у своих рабов. То есть, вот, ну, до той степени они были состоятельные. И очень важно, неотделим был от участка земли. И вот то, что я слышал сегодня... Надо главное понять. Я, когда читал презентацию, комфортные условия проживания для человека. Что является для человека комфортным проживанием? Надо понять одно, что человек – это дитя природы. Природа и человек, они неотделимы. Развитие, творчество и все остальное наступает именно тогда, когда человек соединяется с этим. И мы, когда понимаем, что... Творец, создавая землю, да, это его мысли были, создавая деревья, травинки, былинки и все остальное. Когда человек начинает взаимодействовать с этим, он взаимодействует с мыслями Бога, с мыслями Творца. Когда он начинает понимать его, он сам становится Творцом. Угу. Вот это надо четко понимать. И в современных условиях, на сегодняшних условиях, именно та модель... экономического взаимодействия при наличии политической воли реализует этот вопрос. Когда человек может жить в своем... вокруг да около все ходят, скажу напрямую, родовые поместья. Вот здесь написано, родовая усадьба в поселении. Да, опять усадьба, же, ну, типа, а я говорю родовое поместье. Ну, я помещаю свой род сюда, понимаете? Вот, ну, я его здесь собираю. Мы ровно об этом. Да-да-да, я и говорю, что... Не в упрек вам, поймите, как бы. Не, я понимаю, что вот. Вопрос в том, что вот за этим стоит будущее. Когда человек будет стоять на земле, он понимает, что он вечный род на вечной земле. И тогда будет все хорошо. Хорошо. Так, что-то реплику какую-то скажешь или дальше передаем? Потому что вот рука была у Ильи, и вот рука у нас здесь. 2 минуты. Ну, давайте же женщине дадим возможность. Конечно. Прояви себя, барышня. Еще раз всем добрый день. Елена Андреева, Народное славянское радио. Я чисто женское свое спасибо хочу сказать. Благодарю всем вам, дорогие мужчины. Вы очень большие молодцы. Мне очень понравились планы на ближайшее тысячелетие. Особенно, живем, да? Да, это успокаивает. И очень понравилась вот безналоговая, безденежная экономика, о которой было сказано. Мне сразу пришло на ум то, что это же сколько отпадет необходимости выносить мужчине мозг по поводу того, что мне нужно купить, и что нужно отправлять детей в школу, и что нужно приобретать. И каждая женщина, конечно же, мечтает о том, чтобы ее мужчина привел в свой дом, когда это он может сделать совершенно спокойно, не думая о том, где ему брать эти миллионы и где строить этот дом. И то, что она спокойно сможет распоряжаться своим временем, для того, чтобы и в доме сделать то, что необходимо, для детей, для семьи, и быть полезной этому миру. Она обязательно найдет себя. И вот этот вот посыл был... Сегодня предложение сделать посыл я как раз и делаю. Благодарю вас. Благодарю. Илье, ты передай. Я хочу дополнить. Безденежная, без налоговой экономики – это не уравниловка. Многие говорят, что опять, как в Советском Союзе, всех уравняем. Я говорю, нет, это не уравниловка. Это проявление возможностей для творчества и созидания. А не так, что каждому там выделили по горбушке черного хлеба, там 200 грамм воды в день, и все, и жить теперь в сараях все. Нет, ни в коем случае. Наоборот, это процветание каждого через процветание общего. Илья Васильевич, пожалуйста. Здесь в презентации был вопрос, что будет после капитализма. Вот, и в принципе ответ очевиден. То, что капитализм, он в принципе как... система неестественен и поэтому не жизнеспособен. Возникает вопрос, а какое общество, да, то есть мы видим, что реализуется вот эта вот концепция антропологического перехода, где верхи и низы должны отличаться как два биологически различных вида. И это глобальная идея, которая реализуется вот над государственными структурами. У них для этого есть ресурсы, у них для этого есть технологии. И возникает вопрос, а что мы можем предложить в качестве альтернативы и такой же надгосударственной глобальной идеи, но альтернативной. Вот. Естественно, возникает ответ, что альтернативой может быть только справедливое общество. И тут возникает вопрос, а как его реализовать? И в чем эта справедливость будет, и чем будет отличаться человек современный, ну, вот в рамках того потребительства, которого, ну, вот, которое сейчас сформировано, да, в массовой статистике. То есть мы живем в окружении тех людей, которые только этим и живут, чтобы потреблять. То есть, соответственно, вопрос возникает, а какой человек должен быть, с какими смыслами, целями своего существования? Вот. И очевидно, что вот этот ключевой вопрос, мы должны на него ответить. Вот. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно немножечко подняться и вообще подумать, а в чем предназначение самого человека как системы. То есть любая система имеет свое предназначение. Вот стул создан кем-то для того, чтобы на нем сидеть. Там телевизор создан для того, чтобы его смотреть. То есть и у каждой системы есть создатель, и у каждой системы есть целевая функция. Вот если задуматься, да, в чем предназначение человека, и человек, он, так сказать, разделяется, есть мужчины, женщины, тогда, отвечая на эти вопросы, сразу становится, многие, как бы, все на свои места становится. Вот, в принципе, эти ответы, они уже есть. В нашей цивилизации... ведущие умы, да, ученые, они уже над этим думали десятки лет назад. И в данном случае ответ такой, что человечество подходит к новому этапу эволюции сознания, эволюции понимания своего предназначения. Вот. И вот вы там планы, да, про будущее, там на тысячу лет описывали то, что про технологии, да, там различные, там сотни, миллионы, там миллиарды роботов, там и так, то есть это безусловно будет, то есть технологии с точки зрения там робототехники, совершенствования вот всяких разных там систем управления, это безусловно будет, но будет еще другой прорыв по поводу нашего внутреннего совершенствования, и сегодня есть такие наработки, ученые, изучая там генетику, влияние силы мысли там на органы и системы, то есть понятно, что человек может восстанавливать свои системы, может продлевать свою жизнь, там, избавляться от болезни без лекарств и так далее. То есть получается, что совершенствование человека будет как раз через вот развитие своего собственного потенциала происходить в том числе. Вот. И ключевым моментом, опять-таки, это эволюция сознания, выход человечества на новые смыслы своего бытия. Вот. То есть и человечество как система, опять-таки, да, то есть это единый организм. То есть вот эти вот, вот такого рода масштаб мышления вот, был у наших ведущих, там, сказать, мыслителей, там, и Побис Кузнецов, и Циолковский, там, и так далее, да, там, это самое, учение о ноосфере, и все в этом смысле. Вот. Но мы сейчас, вот, ну, понимая это, да, что в любом случае это развитие будет, возникает вопрос, а как нам к этому перейти? И здесь опять-таки ответ следующий, что нужно понимать, что мы живем в условиях тотальной гибридной войны. И пока мы не разберемся в технологиях ведения этой гибридной войны, вот вы здесь сейчас рассказали про уникальный опыт Ханты-Мансийска. Вот. И возникает вопрос, это случайно произошло, что этот опыт был утрачен в плане, ну, эти достижения были, ну, растеряны, скажем так. Или вот, то есть надо понимать, что вот все те наработки, которые действительно дают другой, ну, другой образ мышления, другой подход через кооперацию там, к производственным отношениям, то есть вот эта капиталистическая модель и представители вот этого надгосударственного управления, да, то есть они это пытаются всяческим образом душить, там, топтать, уничтожать, и делать это так, как будто это происходит как бы само собой. Вот. Ну, я к тому, что опять мы должны учитывать вот эти вот инструменты гибридной войны. Я хочу просто вот зачесть вот тут на докладе, который мы сделали по образованию, есть на задней странице интересная цитата Вячеслава Васильевича Обрежи, это полковник 5-го управления КГБ СССР, то есть он занимался госбезопасностью, вот, и написал очень серьезный труд, там более 1000 страниц, по поводу того вообще, как ведутся гибридные войны в современном мире и почему распался СССР без, ну, без единого выстрела, можно сказать. Так вот, что он пишет. «Гибридная война коллективного Запада против России ведется при помощи всего многообразия методов противостояния. Она сочетает в себе не только различные инструменты вооруженной информационной борьбы, но и комплекс иных средств, к которым относятся инструменты мягкой силы, в том числе когнитивное, информационно-психологическое, средовое воздействие на психологическое здоровье и сознание людей через культуру и сферу образования. Это война нового поколения с применением новейшего оружия массового уничтожения. Война нетрадиционная, без фронта, без тыла, без прямого противостояния армии и государств, без непосредственного уничтожения живой силы и техносферы противника. Война, разрушающая на части любое государство и общество, как сложенный живой организм изнутри, без единого выстрела. Вот почему СССР и Россию не смогли защитить ни армия, ни службы безопасности, ни ядерный щит. И вот ключевая мысль, она тут прям крупными буквами обозначено. Глубокое, скорейшее распознавание этой войны, ее природы и характера, принципа действия применяемого оружия, сил и средств – это единственное условие спасения России, сохранения ее народа, русской цивилизации, восстановления и возрождения страны. Я сейчас к чему? К тому, что вот эти технологии, они уже изучены, описаны, и самое интересное то, что основой всех существующих технологий, которые используются для ведения гибридной войны во всех ее проявлениях, корни этих технологий лежат в сфере образования. И вот здесь, в данном случае, вот есть пятая глава вот в этом, ну, в этом сборнике, скажем так, да, в этом томе. Она посвящена методологии победы России в гибридной войне. И там вот эти вот вещи, они очень подробно расписаны, как через сферу образования, в том числе и подавляется потенциал, ну, как бы, безопасности там, вооруженных сил, как разлагаются. То есть, ну, ну, на простом примере просто один приведу пример, чтобы было более наглядно. Вот у нас есть атомные там, лодки, ракеты там, сверх какие-то звуковые, там, атомные электростанции, там, да, там, ядерный щит и все, ну, то есть, как бы с точки зрения вроде как безопасности вооружения, да, то есть у нас есть технологии, которые позволяют эту безопасность обеспечивать. Ну вот нюанс в том, что эти высокотехнологичные вооружения, они требуют определенной эксплуатации, поддержания и использования ну, на определенном уровне. И если просто физически специалистов не будет способных поддерживать их в рабочем состоянии, то эти технологии просто утрачиваются. Причем утрачиваются сами собой, то есть без какого-либо там вторжения, вложения, там, уничтожения. И надо понимать, что именно по этому пути они идут. То есть, и второй пример по поводу вооруженных сил. То есть, вот есть армия. Она состоит, условно говоря, там, из каких-то миллионов ребят, которые там год от года, ну, призывники опять новые приходят и так далее, да? И вопрос, вот эта вот способность армии защищать, то есть это живая сила, да, скажем так, качество этой живой силы, характеристики, они есть? Конечно, есть. Физическая готовность, да, годность солдат к воинской службе, психическая готовность, нравственная готовность, он готов жизнь отдавать и, так сказать, жертвовать чем-то, да, там, лишения нести за какие-то высшие смыслы. Так вот, на этом фронте тоже ведется вот эта вот война, когда через, опять-таки, через систему образования, я уже этот сегодня пример с самого начала приводил, когда сегодня порядка 30% потенциальных призывников просто отсеивается, потому что они негодны по физическим характеристикам. То зрение, то сколиозы, то и так далее, и так далее. А второй момент, опять, психическое, нравственное состояние, ну и в конце концов демография. То есть эти призывники должны в каком-то количестве приходить. А так как, опять, через систему образования запускается вот эта вот петля демографическая, которая затягивается, когда, ну, еще раз повторюсь, да, там семьи не хотят иметь детей, или имеют одного ребенка, или экономически нормальная семья, то есть все там вроде достаток есть, но они просто не могут иметь детей, потому что репродуктивная система детей через школу подавляется. И эти все вещи, они описаны, еще раз говорю, это как раз это и есть технологии. Только не технологии вот, с точки зрения ну, каких-то там информационных, там, да, там, производственных, там, новаторских там, разработок, а технологии социокультурные. Понимаете? Если мы их просто не будем понимать, как это работает, они работают очень просто. У нас организм, наш организм, он очень просто работает. Он работает на считывание внешних факторов и соответствующие гормоны, ну, то есть нашим мозгом, как бы, ну, как управляющим центром, то есть они вплескиваются в организм. И когда ребенок испытывает просто элементарно стресс на протяжении 11 лет своей жизни в школе, и в школе, и дома, как это делается? В школе он, условно говоря, этих факторов стресса очень много. Ну, то есть, через школу, как я просто один пример приведу. Вот мы сейчас сидим с вами на стуле, да? Вот. А для ребенка у него внутренняя потребность движения, природная потребность движения, она определенная есть. И это ученые все прекрасно знают. Это хорошо изучено. Так вот, если эту потребность движения ребенок не реализует, он испытывает стресс. Так вот, посадите ребенка на 10 часов, а мало того, что он стресс испытывает, так он сидит на чем? Ну, многие скажут, на попе, но на самом деле он сидит на артериях. Вот здесь две артерии питают задняя часть бедра, да? Она питает репродуктивные органы. Илья. Ладно, я, в общем, к чему? То есть мы, как родители сейчас, должны понимать вот эту ответственность за то, что происходит в школах, понимать эти технологии и доводить это до тех людей, которые, ну, как демографы пытаются эту проблему решить узко там с точки хорошо, зрения вот экономики. Этого, вот для этого как раз мы должны с тобой и с такими же, как ты, спасибо. Записывать, показывать, рассказывать и продвигать. Вот. Потому что все, что сказал, это очень важно, и это одна из основ вообще нашей жизни. И упускать нельзя. Можно я? Да, конечно. Да, поскольку Спасибо большое за комментарий, очень ценный. Я буквально несколько слов про смыслы. Вот, значит, дело в том, что я на протяжении уже нескольких лет общаюсь с детьми, ну, имею, я в школы хожу и в вузы. Так вот, когда в вузах я лекции читаю, я обязательно, сколько бы у меня людей не было, я обязательно провожу такой блиц-опрос. Вот. То есть, вот каждого ребенка, который сидит в аудитории, я прошу ответить на один вопрос. В чем смысл жизни? Вот. И могу сказать, очень интересно. Вот у меня тут в Ярославле было 30 человек, так сказать, я все 300 обошел, так сказать, каждого спросил. Вот. То есть, очень интересный момент произошел буквально там, два с половиной года назад, то есть, после начала СВО. Если до этого основной ответ был, ну, жить надо в кайф, берет жизни все, так сказать, все вот такое вот, традиционно то, что, да. Вот. Сегодня, значит, такие тоже есть, где-то примерно 20-30%, в зависимости от региона. Вот. А так, в целом, ответ следующий, что в чем смысл жизни? Семья, дети, значит, самосовершенствование, то есть, найти себя в этом мире, значит, понять устройство этой жизни и так далее. То есть, очень правильный ответ. Вот. То есть, я хочу сказать, что за, ну, то, что понятно, так сказать, СВО очень сильно поменяло вот эти нарративы в обществе, вот. Но и самое главное, что они не смогли нас переформатировать. То есть, все-таки, то есть, да, 20% эгоистов у нас было, есть и будет, и с этим мы ничего не сделаем. Вот. Это, опять же, залог нашего выживания, потому что, так сказать, мир должен быть разнообразный, и такие тоже должны быть, просто должны быть такие люди обязательно в обществе. Вот. Но если эти люди не будут доминировать, как сегодня, а будут доминировать как раз те, которые говорят о том, что надо, так сказать, идти путем самосовершенствования и обретать себя в этом мире, вот, то я думаю, что эти 20% эгоистов мы так или иначе прокормим. Да, вот здесь тоже надо обратить внимание, что то, о чем мы говорим, не подразумевает, что мы хотим убрать из жизни человека какое-то предпринимательство, желание жить лучше, что-то совершенствовать. Это свойственно человеку, и предпринимателей всегда будет определенное количество. Нельзя просто так сказать, все, с предпринимателем, с делами завязываем, всех вот в один строй и вперед. Такого не получится, это кого-то мы-то задавим. А наша-то задача не задавливать, а наша задача дать возможности в развитии человека, чтобы он с правильным отношением к обществу, к общественному, к мировому и вот этого, то, что называется, божественному, космическому, относился правильно, чтобы он нашел свое место в нашем общем. Вот какая наша задача. Поэтому будет обязательно и предпринимательство, и будет обязательно и какое-то там размышление мыслительное, кто-то будет и гвозди забивать. Ну, мне нравится, например, там убирать что-то, я беру виллы, если такая возможность есть, еду за коровами убирать. Мне нравится это. Вот ничего с собой сделать не могу. Потому что часто говорят, а кто будет навоз убирать? Да я пойду буду убирать. Помыслю и заодно буду перекидывать и мыслить. Мне это нравится процесс. Пахнет хорошо. Андрей, пожалуйста. Доброго здравия всем. Меня зовут Андрей Мажаров. Я разработчик программного обеспечения. Один из самых крупных проектов, в котором мне довелось участвовать, это электронная библиотека президентская Бориса Бакановича Ельцина. Хотел бы три момента затронуть. Первый момент – это вот Илья говорил о том, чтобы поддерживать высокотехнологичные инструменты, необходимы соответствующие знания и люди, обладающие этими знаниями. Так как я занимаюсь разработкой программного обеспечения, где технологии очень быстро сменяют друг друга, то могу подтвердить, действительно, если какие-то знания не используются, они теряются, забываются. Поэтому поддержание определенного уровня знаний действительно важная вещь для того, чтобы не скатиться на совсем примитивный уровень. Вот. Также из своего опыта могу сказать, что вот, речь затронута была про 8 часов труда. По опыту взаимодействия с теми, кто трудится по 8 часов в найме в офисе, либо те, кто издельно работает над проектом, у них производительность, вот те, кто, допустим, по проекту работает, очень эффективная 4 часа в день. За эти 4 часа они успевают сделать столько же, сколько те, которые сидят в офисе на каждый день, за 8 часов делают. Поэтому мотивация одних и других, она разная. И производительность труда тоже разная. И на это, я считаю, что нужно обращать внимание. Вот. И третий момент, о котором я хотел сказать, это вот платформизация. Переход на платформы различные, как вот в Китае был пример. Где-то 2007-2009 год у меня тогда уже была идея о виртуальных офисах, которые сейчас вот в текущее время очень распространены. Так, virtual room, если на иностранном называть, особенно когда пандемия началась с ковидом, были востребованы. Вот. И как я вижу платформизацию, чем она полезна? Тем, что человек, который ищет какую-либо услугу, какую-либо программу или еще что-то, он попадает в стандартизированное пространство, в котором может найти то, что необходимо. И как пример могу привести такие платформы, как, например, Юду, где можно было найти мастера на час, чтобы дома там что-то сделать. И те, кто искал, и те, кто мог это сделать, они находились на одной платформе и могли взаимодействовать эффективно. То есть, чем проще воспользоваться инструментарием, тем больше и чаще им будут пользоваться. Допустим, пример могу привести вот Яндекс Такси, заказ. Я знаю тех, кто начинал разработку программы обеспечения, которые в итоге потом продали Яндексу, и он на основе этого ПО уже создал свою платформу Яндекс Такси. Вот. Это было около 15-12 лет назад. Вот. Тогда, на то время, пользоваться услугами такси разрозненными было не так удобно. Я сам тогда пользовался. Это нужно там, в определенной компании звонить, тебе там бонусы какие-то начисляют, долгое ожидание подачи и так далее. Сейчас это же все просто. Ты выбираешь точку откуда и точку куда в приложении. Все очень легко и просто. А уже платформа обеспечивает подачу автомобиля. Даже когда вот я еду в такси, я вижу, что я уже подъезжаю к своей точке, а водителю уже приходит следующий заказ. То есть он не бегает, не ищет этот заказ и так далее. То есть удобство. Удобство как для обеспечивающего услугу, так и для потребителя этой услуги. Вот. Это, я считаю, является ключевым фактором по широкому распространению этих платформ. Вот. А также стандартизации. Когда понятен метод взаимодействия, им будут чаще пользоваться. Также, как, допустим, если взять сейчас текущее положение по кооперации, кооперативам, где нужно именно взаимодействовать между кооперативами и так далее. Вот эти вот платформы, стандартизирующие взаимодействие между кооперативами, они тоже будут востребованы. И неважно, какой кооператив, чем он занимается, он хочет включиться в эту систему, и он знает, как и что нужно для этого. Это то же самое, как стандартизация, там, евророзетка, да, ты точно знаешь, какого она вида и как ей пользоваться. Так же и здесь. Соответственно, платформы облегчают поиск и взаимодействие, а также вхождение в сферу деятельности. Вот. И за этим, да, действительно некое будущее. И это было видно еще в начале этого столетия. Вот. Поэтому я считаю, что уделять этому вниманию необходимо. И когда мы стандартизируем определенные вещи и будем иметь платформы в разных сферах деятельности, люди начнут включаться. Потому что чем проще им включиться, вот он посмотрел, о, да, тут все просто, я тоже буду участвовать. И все. Тем больше нас как бы будет становиться и в короткий промежуток времени. Ну, все правильно ты говоришь. Дозволь, да, сейчас скажу. Конечно. Вот то, что ты говоришь, вот как раз вписывается в ту концепцию общего видения, которую вот неоднократно на различных мозговых штурмах и мы подавали, предлагали и так далее. Современные законы кооперации и вообще вот это вот то, что творится вокруг кооперации, то есть народного хозяйствования, они настолько запутаны часто и усложнены, что иногда смотришь пункт 1, а потом пункт 2 – это противоречие, да, тому, что написано в пункте 1. Либо подзаконный какой-то акт перекрывает то, что там. И вот людей это очень часто отпугивает. Они начинают искать какие-то там уставы, правила, какие-то программы и так далее, и тому подобное. И вот наша задача – создать единую, как ты говоришь, платформу, которая бы упростила взаимоотношения этих людей с точки зрения юридических, с точки зрения финансовых, с точки зрения каких-то там еще, вот все, что вот есть проблемы, их убрать. Потому что платформа – это инструмент. Но мы должны понимать, с чем мы начали-то. Все, что связано с экономикой, с образованием и так далее, это все лишь навсего инструментарий. Инструментарий. Первично цель, какую цель мы хотим достичь, строишься на определенной платформе мировоззренческой, дальше путь к этой цели, шаги, и дальше уже люди, средства, финансы и так далее. Поэтому если мы держим в голове главную цель, а для чего вообще человек, и для чего Вселенная, и человек во Вселенной, и Вселенная внутри человека, то есть мир, да, то тогда все становится на свои места. И тогда у нас будет и природообразие, природосообразие, и человеколюбие. Вот все, о чем мы говорим. Вот это солидарное общество, это самый русский проект или славяно-русский проект в более широком смысле. И та платформа естественным образом нам будет необходима, как это, как воздух, для того, чтобы все вот эти задачи воплощать. Поэтому вот сейчас у нас формируется что? У нас формируется клуб не просто говорильщиков о хорошей жизни, а клуб разных людей, разных специальностей, разных взглядов, которые видят общую вот эту самую цель, где один как программист, другой как философ, третий как управленец, четвертый как исполнитель. Вот все на своем месте, и мы видим главную цель, ради чего мы собрались. И вот тут в этом клубе-то и будут рождаться вот эти самые инструментарии, проекты и дополнения. О чем тут правильно сказал, о чем мы все, кто здесь выступал, вот об этом мы и говорим. Каждый говорит со своей позиции, но при этом должен понимать, что общая цель. Вот. Ради этого мы здесь собрались. То, что клуб болтологов различных, клуб огромное количество. Ну, говорят. Дальше. А дело-то чего? И тишина. И вот тех, как Валентин Игоревич Назаров, вот таких вот людей, которые что-то... Либо как, например, тот же самый Савченко Евгений Степанович, их не так много. И вот наша задача собрать вместе наработки этих людей, сложить вместе, опираясь на главную цель. И тогда нас ждет прорыв. И тогда нас ждет вот это самое общество, вот это самое экономика, хозяйствование и программное обеспечение, и много чего другое. Да нечего добавить. Все Андрей правильно сказал, так что... Да, благодарю. Еще маленькое дополнение хотел бы сказать, что... Трудясь в различных компаниях, я обратил внимание на то, что если в компании есть освещение цели, для чего компания ведет определенную деятельность, более сплоченный коллектив становится, потому что все видят цель, куда идут. Вот. Не просто так, что вот нужно выполнить вот эту вот работу по проекту родить и все. Родить 100 котят, да? Да, да. А для чего? Никто не знает. И заинтересованности у них как бы нету, глаза не горят. Вот. А когда руководитель компании собирает всех, рассказывает всем, что как мы будем бороздить просторы Вселенной и для чего это делаем, то народ воодушевляется, понимает, для чего они это делают. Вот. А если еще и говорят, что от всех ждут каких-то предложений рационализаторских, вот, то они проявляют энтузиазм иногда похлеще какого-то интересного руководителя. Mm-hmm. Да. Потому что они это щупают руками все и знают предметно, проверив на себе. Хорошо. Поэтому... Благодарим. Кто-то еще хочет что-то дополнить от себя? Да, у меня есть тезис. Да, пожалуйста. Говорим очень много про духовную составляющую. Да? Мы говорим и о материальной составляющей, идеологической. Бытует мнение, человек тогда будет стоять плотно на ногах и его не свернуть, когда он будет одинаково понимать и духовное, и материальное. Очень важен баланс, чтобы не утащило в какую-то сторону, да, сферу там духовности или там наоборот материализм. Вот. И именно тогда, когда он будет стоять плотно на ногами, ну, грубо говоря, стоим ногами на земле, руками держим небо. Угу. Не, ну, абсолютно правильно, баланс между материальным и духовным должен быть обязательно, потому что нельзя ни туда, ни сюда, так сказать, отклоняться. Вот это должно быть и то, и другое должно быть в жизни человека, и в жизни, естественно, общества, и в жизни государства должно быть абсолютно и то, и другое равнозначно. Ну, или, по крайней мере, не должно быть перекоса в какую-то сторону. Кто-то еще что-то дополнит? Евгений? Олег? У меня все запротоколировано. Так. Вечер перестал быть томным. Тут все самое интересное началось. Так много поводов для счастья. Так много горечи вне жизни. Так в чем удел всех наших дел, коль это наполняет нас? А наш удел... держать баланс. Я буду крайне благодарен, Алексей, тебе, если мы будем последовательно, согласно прописанным буквам, действовать. Потому что я сегодня попал в зону молчания из-за того, что услышал много умных людей, а мне что-нибудь вякнуть в столь последовательно, как коллега обозначил, я имею в виду Андрея Щербакова, просто практически нечего. Единственное, что могу сказать, что если подобные структуры, как Академия Менделеева, последовательно на протяжении многих лет будет не только декларировать, но давать возможность развивать сознание молодому поколению, то через какое-то время, наверное, вот эти потребители, они перестанут, ну, в том количестве вокруг нас находиться, и мы начнем заниматься самосовершенствованием и, может быть, даже не угробим планету, что, собственно говоря, сейчас и происходит. Я бы хотел передать вот эту трубу Татьяне Рясиной. Она системолог, и один из инструментов, которые управляют, не знаю кто, этой планетой, это инструмент под названием афинатные бумажки, да, разные, зеленые, розовые, деревянные, деньги. Так вот, уже сейчас, на протяжении последних там 5 лет, а Татьяна сейчас об этом скажет, появляются апологеты, которые говорят, да ни к чему нам эти фантики, шевелюшки, денежки. И что-то учреждают свое. А потом приходят структуры и говорят, не-не-не, сейчас мы вам башку-то оторвем. А он говорит, да подождите, я же в рамках Конституции. И они удивляются, эти власть придержащие, говорят, да, как-то что-то мы поторопились. А давайте-ка запросим Верховный Совет. И там запрашивают и говорят, вы знаете, а он имеет право. А и вот тут возникает вопрос, когда мы, используя этот основной социальный, к сожалению, инструмент взаимодействия людей под названием деньги, упраздним в конечном счете, согласно вот этому образу будущего, то чтобы нам бы сейчас обозначить для тех, кто хотел бы к нам примкнуть, что мы предлагаем. А вот эта безденежная экономика, ну, это просто отрыв башки. Люди перестанут понимать. А куда мы зовем? Может быть, мы такие шизоидно-типические параноики. Летящие-свистящие на всю голову. Да. А, либо у нас есть что-то уже последовательно предложенное. Ну, в частности, вот эта таинственная японская фамилия, которая якобы придумала крипту. Да, никто его ни разу не видел. Понятно, что это идеологически удобно. Ну вот, один из инструментов ухода от централизованного управления через деньги – криптовалюты. Ну, вроде как, уже и сейчас и это тоже становится неинтересным. Ну вот, я бы хотел все-таки, чтобы остался какой-то живой тезис Татьяне Трубу передать, чтобы она рассказала, вот фамилия конкретно такая-то, там смешные названия будут этих денег, не денег, а инструментов взаимодействия, но не суть. Но главное, что это живые, реальные, не мифотворческие ситуации, которые вот прямо сейчас в России происходят. Евгений, ты еще не представился, между прочим. А, я Евгений только Ермаков, да. Отец семерых детей. Да. Молодец. О, замечательно. Хотя мы за тебя решил. Что тебе сейчас придется рассказывать. Хорошо. Так, тогда вкратце. Назову несколько фамилий. Марат Харисов все знают, наверное, да? Вот. Он создавал кооперативную сеть, блистательные микрофон, лекции микрофон. О возможностях кооперативов, потрясающе начитывал, и все это вводил в практику. С ним произошла невероятная история. Завербовали кого-то из членов кооператива, он написал жалобу. Потом по жалобе быстро возбудили дело, объявили в розыск, не сообщив Марату, и взяли Марата у тёщи в другом городе. Вот. Там было не повернуться, и вот такая вот была интересная история. Но это еще не все. Эксперименты продолжались, и был эксперимент в Шеймуратово, вы тоже знаете, да, Рустем mm-hmm. Давлетбаев. Был суд по поводу товарных талонов, которые были очень потрясающим средством обмена. Такие вот инструменты, они сразу товарооборот внутри минимум в 12 раз повышают, и, соответственно, Верховный суд Башкирии признал, что товарные талоны не являются деньгами, и это не является нарушением. То есть это победа, которую концептуально обеспечивал и Михаил Хазин. Ну, он недавно ссылался в своем выступлении на этот эпизод. Это Рустем Давлетбаев. Ну и дальше была история про Калионы, про деревню Калионово. Я сама ходила даже на митинг где-то в центре возле памятника «Даёшь Калион». Там просто фермер обеспечение талонов собственных, но он назвал их деньгами, и это запретили, к сожалению. Но он уже напечатал все это. Это обеспечивалось саженцами. Ну, такая была привязка, которую он выращивал. Вот. На самом деле идея товарного талона очень мощная, и Евгений тоже умудрился ее применить в специальном виде, чтобы она соответствовала всем стандартам. Вот. Так что вещь эта очень полезная, и, в принципе, ее можно запускать в сеть как некий обменный фактор, но который нельзя покарать за вход на территорию святая святых денег. Вот. И тут вопрос бесконечной хитрости. Китай – это искусство бесконечной хитрости. Насколько мы также можем все это сделать? Так, теперь маленький экскурс в технологическую часть. Что можно сделать сейчас? Первое – это отрицательное энергопотребление. Это делают даже в Финляндии. Стоит дом, И он сам обеспечивает энергией, светом, теплом жильцов, потому что где-то ловит ветер, где-то солнце, где-то геотермальные процессы использует. То есть теоретически можно решить задачу отрицательного энергопотребления дома, либо участка, либо улицы, так скажем. Причем это можно делать как в привычных модусах, пристойных, так и в виде альтернативных законов физики. Это так называемый закрывающий модус. Ну, про него мы говорить не будем. Это очень интригующая вся история. Будем надеяться, что она существует и проявится. Сама собой, потому что так хочет космос и все такое прочее. Также упомяну судные кассы. Это, ну, по обрывкам информации, которые до меня доносились при царе батюшке Николае II, в эпоху Столыпина все это усиленно использовалось, когда сужают просто свои денежную сумму, хозяйство поднимается и всем все возвращают. То есть это тоже дало очень быстрый рост и очень быстрое развитие именно общинных хозяйств. И все это сейчас строжайше запрещается на уровне законодательства. Здесь тоже требуется хитрость. Так, дальше. Что касается формата поселка, сейчас все могут строить поселки какие-то, там коттеджные, не коттеджные. Вот, можно, будет ли согласие у людей, использовать формат жилье, туристический двор для японских ли туризмов, которые хотят доить коров и сажать картошку, и для них это супер отдых, либо для своих же, которые просто хотят кататься по рекам и подвисать в лесах, в гамаках, там все что угодно. Вот, но... Один дом может выполнять как бы функцию и агротуриста, и эта же улица, этот же поселок может выполнять производственную функцию, то есть производить что-то полезное, как то, в общем, овощи, фрукты и длительная заготовка. Про этот стиль жизни я чуть-чуть позже скажу. Да, лучше сейчас. Я просто знакома с человеком, который разработал проект «Ковчег», самоходный дом. Это круглое такое сооружение, которое плавает, устойчиво ко всем видам катастроф, начиная от пожаров, там, ну, наводнений и прочего-прочего. Оно всплывает и идет, и «Ковчег» обеспечивает себя энергией уже на современных технологиях пищей. Ну, тепло, энергия, пища, то есть выживание вот этого конгломерата. То есть в теории или в фантазии можно просто поставить пирс, расположить красиво эти ковчеги. У них при массовом производстве себестоимость где-то 250 тысяч за квадратный метр, то есть средняя стоимость квартиры. Вот. Ну и они могут сорваться и уплыть при желании, или просто всплыть. Вот. И сам Геннадий Калашников, он мне постоянно высылает статистику катастроф, наводнений и по миру, и в Китае. Она действительно очень обширно, и возникает вопрос, почему те самые капиталисты после того, как Техас сгорел, полностью строят точно те же самые дома, которые только что сгорели, а не что-то продвинутое. Но это вопросы другого порядка. Вот. И некий рамочный тезис, то есть суть или смысл затеи. Я когда там размышляла над этим, я решила такой футуристический немножко слоган выдвинуть. Северная Евразия – выход из подполья. Северная Евразия – это территория России, Руси. Ну, просто новое название, немножко такое, ну, нейтральное. Вот, Северная Евразия – выход из подполья, а подполья я насчитала 8. Ну, российских, Вот, и все обладают большим потенциалом мощности. Ну, то есть финансово-хозяйственное подполье мы обсудили. Это идеи, которые хорошо сформированы, но, так сказать, блокируются в тысячу способов реализации внешней системой. Вот. Ну, в общем, я по порядку перечислю просто, чтобы понять, чем мы обладаем. Философское подполье – это системные теории, которые очень мощно объединяют разнопрофессиональных людей и призваны решать неразрешимые в кавычках проблемы. Это Щедровицкий – системно-мыследельственная методология, и Александр Малюта – инвариантное моделирование. В принципе, они повышают инструментальность мышления настолько, что люди просто начинают превосходить иерархичность даже очень сильных систем. Ну, как бы такая мечта или потенциал там заложен. Потом, так скажем, йога-ведическое, востоковедческое подполье, это разные там. Потом оно все более легальным становилось. Но даже в Советском Союзе были очень интересные истории по этому поводу. Это все, что связано с развитием потенциала, со здоровьем через дыхание, сосредоточение, то есть с развитием вот этих всех интеллектуальных функций и сверхспособностей. Оздоровительное подполье тоже существовало, правда, оно сейчас частично представлено на рынке. Там такие компании, как Vivaton, Биорезонанс, их очень много на самом деле. И это тоже огромный потенциал, который, если собрать, то, может, мало не покажется. Ну, дальше хозяйственно... денежно-финансовое подполье – это вот все, что связано с деньгами Гизеля. У Гизеля тезис, что деньги должны облагаться специальным налогом, если они не ходят. То есть смысл, что деньги нельзя накапливать, но можно быстро тратить. Тоже очень сильно повышает вообще движуху и все процессы раздвигивает. Так, у нас и психологическое, психиатрическое подполье было представлено, мощнейшее в плане ментального здоровья и раззомбирования, раскодирования и выход из биороботности. Ну, там Виктор Толкачев, Леонид Тальпес, ну, даже Сергей Кулдин с Адвайтой. То есть у нас тоже есть это представлено. Так, ну и, конечно же, техноподполье. Это вот все, что делается в гаражах, на коленках, и то, что никак нельзя остановить. Это бесконечное изобретательство всего и вся. Вот. Это тоже огромный потенциал, который Западу просто не переварить, потому что вывозилось это тоннами документации вместе отсюда. И все равно, дай бог, на 5%, на самом деле еще меньше, это смогли хоть как-то задействовать, затронуть, потому что оказывается, что украсть изобретение нельзя, потому что нельзя украсть сознание. Вот. И без сознания тут это не сработает. Так, еще у меня было, да, еще чисто такая вещь вот от Александра Малюты. Он говорил, что, ну, это вообще сейчас все знают, и даже это становится уже популярным или, так скажем, модным понимать, что существуют стайные социумы, ну, на принципах стаи. Это открыл еще Фрейд, но Фрейда распиарили не за теорию стаи, хотя это самое главное, что с него началось. Вот. Но сейчас все знают, что существуют эти инстинкты доминирования, захвата дележа территории, межвидовых войн, ну, когда кушают друг друга, ну и базовые инстинкты воспроизводства вида. Вот, что человечество уже преодолело этот слой. Условно скажем, что капитализм, он просто в этом слое зафиксирован. А дальше идет, и там можно сказать, что в терминах Тальпеса это андроидные программы. Вот. А дальше идет гуманоидный слой и волновой геном, который связан с гениальностью, там, озарением, парадоксальностью. Ну вот то, что характерно для русского дурака на печи, которому все неохота, но если что, то печь его начинает возить. Вот. И это тоже фактор, который, в принципе, предстоит развивать. Вот. На сём заканчиваю, потому что в меня уже пора бросать чем-нибудь тяжёлым. Спасибо. коллеги, категорически в форме открещиваюсь от того, что Татьяна сказала, потому что ей была поставлена задача просто рассказать о современной денежной системе, которая вне традиции. Но это заболевание называется системолог. Так что, если кому надо, обращайтесь к ней. Она как бы немножко там за упокой бы тут высказалась, да, что типа вот как много у нас подполий, 8 штук, а развитие где? Ну вот развитие я в таком случае, Алексей, представлюсь еще раз. В 90 или 91 году я основал осознанно корпорацию «Витамакс», которая вот уже больше 30 лет на рынке уже российско-европейском существует и работает. Это биологически активные добавки. Тезис был предельно простой. Здоровье, восстановление здоровья нации. И я хочу сказать, что абсолютно без какого-либо... Я обычный авиационный конструктор без экономического образования. То, что нам читали там, это крайне... Я бы сказал, даже примитивные отработки были, несколько лекций. И когда я начал заниматься, по сути, коммерцией, мне сильно повезло. Три тетеньки, которые покупали у нас порошки от похудения, как они это называли, оказались высокопрофессиональными экономистами из Министерства экономики на пенсии. И они пришли, понимая, что со мной будут делать через некоторое время, когда объемы денежной массы на банковских счетах будут специальными органами отслежены, ну и мне придут и будут задавать неудобные вопросы. И они сказали, ну, ты нам выдай здесь вот площадку, и мы тебе все сделаем. Поскольку я вообще не понимал, что такое дебет-кредит, то я говорю, ну, хотите, а вроде как нам бухгалтер нужен, ну, давайте. И они это сделали. И, конечно, через там, 5-6 лет, когда ко мне всякие налоговики, к нам, Витамакс, всякие налоговики приходили, они с рыданиями уходили, потому что они получали на 101% ответы на свои вопросы и понимали, что второй раз им сюда уже нельзя приходить, ну, потому что это уже будет как бы демонстрация их тупизма, потому что они встречались, ну, с бухгалтерскими гениями. Вот эти три тетушки отработали то, что позволило Витамаксу в 96-м году. Это не похвальба, это просто некая фиксация, да, что вот у меня был такой результат. А результат был такой. В 96-м году на международной конференции сетевого маркетинга корпорация «Витамакс» была обозначена как номер один в мире. Я вот до сих пор офигеваю от этого, но сейчас уже как-то так рассосалось, но раньше я прям не понимал, как это произошло. А произошло это по двум причинам. Моим внутренним тезисом было «делай для другого так, как бы хотел, чтобы сделали для тебя». Все. И когда мне говорили, а что ты не подворовываешь? Я говорю, подождите, а зачем? Я построил сетевую структуру. Написал книжку, кстати, если кому интересно, книга успеха. Могу дать ее в свободном электронном виде. Зачем воровать, если зарабатывать можно много? Главное понять, зачем тебе это. А мне нужно было построить производство в России того, что мы вынуждены были закупать в начале 90-х годах. И это привело к тому, что ну вот, объемы продаж были настолько фантастическими, что некоторые западные структуры ну, назову, мне нравится, это просто Йоги Бхаджан, когда-то организовал компанию под названием Йоги Ти. А мы оказались, а я люблю чай пить, чемпионами по продаже каких-то йоговских чаев. Это настолько меня увлекло, что я понял, что надо бы с кем-то из серьезных познакомиться. Один из таковых был личный терапевт Мао Цзэдуна, его, он в Сингапуре живет, доктор Кью. Дважды к нему летал, чтобы попытать его активировать в сторону России. В конце концов, он понял, что от меня не отвяжешься, и он сказал мне простые вещи. Ничего вам не надо китайского. У вас все под ногами растет. И как только этот тезис до моего сознания дошел, нашим логотипом в Витамаксе был поддорожник. Все, что нужно, все имеется, остается только понять, как бы нам развивать то, что хотелось бы развивать. А для этого я сюда пришел, чтобы поговорить о Рыбинской чаше, о которой, судя по всему, кроме меня никто ничего и не знает. А я знаю ничего. Поэтому, Алексей, пожалуйста, следующую встречу под протокол прямо от крови подпишешься, чего мы будем обсуждать. Потому что то, что сегодня вот это режим импровизационный, ну, это хорошо, это живое всегда. И надеюсь, вы там повырезаете мое блекотание здесь, да, что-нибудь оставите, 15 секунд, это будет более чем достаточно. Но сейчас... Ничего не вырежу. Вот принципиально. Ну, я хочу точно знать, как будет развиваться проект «Рыбинская чаша». Я тоже это хочу знать. Давай вместе это сделаем. Я готов что-то делать, но за штурвалом, как воздушного судна, так и автомобиля всегда сидит один. Вот, коль ты это обозначил, то... Ткни пальцем и скажи, кто будет ведущим, кто рулить-то будет. А все остальные могут помогать. А я на сегодняшний день понимаю, что несколько проектов, которые в этой русской Атлантиде рукотворной под названием «Рыбинская чаша» может быть реализовано, я готов. Ну, у нас давай есть как раз группа. Следующему собранию нашему вот. Мы по этому направлению подготовим с твоим же участием, с участием тех, кого ты считаешь, что это вот наши доверенные люди, мы как раз с ними и поговорим на эту тему. Да, я тоже заканчиваю, я понял, перегибаю палку. Значит, мы все знаем, что арифметика начинается не с единицы, а с нуля. Будем считать, что сегодняшняя встреча, она была как раз нулевая. Вот та первая встреча, которую ты сейчас сказал, ну, обозначай. Один из принципов маркетологии в обязательном порядке обозначить дату следующего контакта. И это твоя задача. Вместе мы ее обозначим. Олег, ты еще нас не слышал. Будешь что-то говорить? Нет, да? Хорошо. Он скромно промолчал. Ну что, подводим тогда итоги нашей встречи. Да, пора уже. Да. Ладно тебе, поголодаешь. А я не завтракал. Так и я не завтракал. Что здесь? Эй, зожевцы, держите себя в руках. У меня времени просто не было. Итак, подводим итог. Давай. Так, ну я что хочу сказать. Благодарю всех, что воскресный день потратили, так сказать, на эту встречу. На нулевую встречу. Да, на нулевую беседу, да. Вот. По проекту, ну, раз уж вопрос зашел, проект «Рыбинская чаша», значит, мы, скажем так, есть ну, бумаги, кто-то видел, кто-то нет, которые обозначают все, так сказать, контур этого проекта. Вот. Но, насколько я понимаю, пока там все в такой вот, так сказать, в подготовительной стадии. Вот, то есть, как только этот проект, ну, хотя бы начнет какое-то движение в направлении реализации, да, мы обязательно к нему присоединимся. Вот, потому что если, так сказать, там все, что написано, там действительно это хотя бы часть из этого можно будет осуществлять, то, на мой взгляд, это просто прорыв. Потому что найти точку роста, да еще вот в таком месте, который является, так сказать, вот это вот, так сказать, соединение вот этих вот депрессивных областей, а действительно депрессивные области. Вот, то есть и там, конечно же, в общем-то, можно действительно сделать реально, так сказать, такую точку роста не только региональной, да, но и действительно, так сказать, общероссийской, как минимум. Вот, поэтому мы следим за процессом, вот, пока он вот в такой вот стадии, знаете, вот такой перемешивающий слой, как говорят математики, то есть пока он такой вот, так сказать, рыхлый очень. Вот, но как только, так сказать, там хотя бы небольшой стержень появится, я думаю, что мы его как бы тут же, так сказать, туда вольемся. Потому что, ну, все заинтересованы в том, чтобы этот проект все-таки взлетел. Вот. Ну, а пока вот то, что есть. Тут еще вмешивается наш электоральный цикл. Дело в том, что там основа же, ну, в качестве основы используется Ярославская область. А в Ярославской области сейчас будут выборы губернатора. Вот в сентябре у нас очередной день этот самый. Какие-то там, ну, там три числа какие-то там выборные. Выборы, кандидаты, да, ну, да, и так далее. Да, да, вот. Вот. И сейчас не очень понятно, кто там в итоге, ну, на кого будет, кого, короче, будет администрация продвигать. Любить. Да, потому что у нас же администрация все определяет. Но вот там идет сейчас такая вот, так сказать, подковерная борьба. Поэтому сейчас не очень понятно, что там будет. Вот поэтому. Вот. Но мне кажется, что, несмотря на это, эти выборные дела, вот, все равно, так сказать, эта тема должна так или иначе сработать. Поэтому будем наблюдать и ждать, когда, так сказать, процесс запустится. Я вижу две стадии начального развития, в кавычках, «рыбинской чаши», потому что это может быть другой проект тоже комплексного ведения хозяйства, не развития. Это может быть как южный регион, так и сибирский регион, и даже Подмосковье при всем вот этом сумасшествии, которое здесь происходит, потому что безумные цены на землю, ну, сами понимаете, да, все уже скуплено, перепродано по 10 раз, в кадастр залезть, это, ну, вообще сумасшествие, да, и вот таких вот земель, которые бы в себе и крупные водоемы включали, и было бы где попастись скоту, и, ну, и так далее, и тому подобное. Вот в Подмосковье трудновато найти. Хотя есть люди, которые так свято верят, что в Подмосковье тоже можно сделать такую маленькую рыбинскую чашу. Ну, верят и верят. Поэтому здесь это я вижу следующее. Необходимо для начала, может быть, ознакомить людей с самим вот этим вот пилотным видением, да, этой рыбинской чаши, что это имеется в виду, чтобы хотя бы мы клубом всем, клубом, наш клубок такой, да, происходит, мы клубимся, помыслить, это увидеть. Это первое, чтобы просто, ну, увидеть. Второе, начать складывать туда свои видения и представления. Кто-то с точки зрения программного продукта, кто-то с точки зрения своего опыта, кто-то организация, кто-то чего-то еще. И вот чтобы этот клуб у нас уже заработал в деловом направлении. Потому что цель идеологии нам всем понятна. В общем, что об этом-то говорит? Понятно, что на основе тех традиций, которые наши, родовые традиции, а не привнесенные откуда-то оттуда. Да? Ну, я думаю, здесь возражений не будет. И убираем религию. Религия – это то, что для каждого человека индивидуальное. Как только мы включаем какую-то религию, сразу происходит войнушка. Вот сразу. Потому что христиане скажут, а почему там мусульмане? А мусульмане скажут, а почему там христиане? А кто-то там придет и скажет, а я язычник, а я ведист, а я буддист. Ну и так далее. Начнется. Ребят, давайте так. Есть общечеловеческие ценности, основанные на нашей культуре. Они проверены тысячелетиями, и они спокойно уживались, ну, относительно спокойно уживались с религиозными течениями там, и так далее. То есть опора наша должна быть. И мы, когда убираем религии на второй план, скажем, это ваше личное дело, мы тогда убираем религиозные войны. Это очень важно. И остается составляющая наша родовая основа, на которой наши предки-то и строили вот нашу жизнь. Это коллективизм, взаимоотношения, правильные уклады, воспитание детей, род, ну и так далее. Все, что вот это вот наше общее, и оно к религии отношения не будет иметь. Вот, это первое. Второе – это хозяйственная деятельность на основе того, что вот уже здесь было перечислено, повторять не буду. И третье – из этого вырастает самоуправление, то, что написано в Конституции, власть народа, то, что написано в Конституции. Мы не нарушаем Конституцию. Мы державники, мы усилители, мы за народ, мы за семьи, мы за традиции, за наши. А то, о чем сейчас в высоких трубах говорят. А раз так, то в этом случае и кооперация – и артельность, и взаимодействие с теми, кто это понимает. И получается, все четыре уровня выстраиваются. Первый – это те, кто трудится, на земле, те, из кого семьи-то и состоят, и где дети рождаются. Для этого следующий этап – это организация уже артелей, предприятий, кооперативов. Это второй уровень. Третий уровень – это уже бизнес крупный, как сейчас правильно называть, лучше делать, да, деловой такой сектор крупный. Те, которые и туда, да, которые создают. И четвертый – это государственный уровень. Вот когда четыре мы этих уровня складываем вместе, никто за бортом не остается. Все пределы. Все понимают, что делать, все понимают, как делать и так далее. Поэтому я предлагаю, если мы берем в кавычках «рыбинскую чашу» как некий регион, в котором можно что-то развернуть серьезно, начать складывать вместе, то есть на следующем собрании, ну, может быть, в интернете, чтобы, например, там не дергаться, потому что многие не попали сюда из-за того, что «а можно мы через интернет?», «а можно мы…» Ну, хорошо, мы сначала должны друг другу глазки посмотреть, мы посмотрели глазки, увидели, что есть единомышленники. А в интернете, пожалуйста, уже наш клубочек может раскручиваться и друг друга дополнять. И должен получиться тот самый центр сборки, координации управления, который наши предки и многие наши соотечественники уже воплощали, в том числе и Назаров его воплотил, да, где есть вот идеологический центр, который не упустит идеологию, потому что идеология, когда уходит, все разрушается. И при этом экономические различные направления, они с ним связаны, и духовные направления и прочее, они связаны. Каждый на своем месте, каждый привносит. При внесении в единый клубочек выстраивают эти самые вот ромашки. Желтый центр идеологический. А дальше все направления – это уже министерство, дополнение к этому, и каждый на своем месте. Поэтому наша задача сейчас – это уже конкретное обсуждение и привнесение в тот проект, который сейчас пока мы называем «Рыбинской чашей», в кавычках. Потому что выстрелит он в Рыбинске или где-то там еще, посмотрим. И вот наша задача сейчас начать складывать. Складывать, складывать, складывать. Кто-то по здоровью, кто-то по образованию, кто-то по экономике, кто-то еще почему-то. В том числе и политика здесь тоже будет. Хотя я политикой не занимаюсь, иностранное слово. Я политикой не занимаюсь, потому что мы больше, чем политика, шире. Ну вот, если такой формат принимается, то я предлагаю недолго, не оттягивать, завершить нашу встречу под запись и обсудить уже между собой, когда, чего, зачем и как, и в дальнейшем призвать тех людей, которые адекватные, не свистящие, летящие, парящие на всю голову, готовы складывать, вкладывать и сделать общее. Вот предлагаю такой формат. Потому что сейчас мы, например, дату обозначим, да, а к этой дате, например, не готово что-то будет. А совместно мы соберемся и уже после этого обозначим дату по конкретному направлению. То есть, я так предполагаю, что клуб, вот такой нормальный клуб державников у нас образовался, и пора уже от ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля переходить к планам и к их исполнению на основе тех ценностей, которые мне, нам всем понятны. Согласны с этим? Да. Если согласны, тогда разрешите наше мероприятие официальное объявить, что мы подошли к финалу, закрываем его, и дальше немножечко поговорить уже за час чая, чуть-чуть, да, чтобы наметить дальнейшее, а потом это вынести на всеуслышание. Хочешь что-то дополнить, Евгений? Микрофон. А вот он. У меня в руке микрофон, пожалуйста. Возьми волшебную дудочку. Коллеги, мало кто говорит такими оборотами, но я вынужден. 9 августа будет полнолуние. В некоторых странах, ну, например, моей прародине Японии, это крайне важный элемент социализации. В некоторые даты никаких разговоров, в бане попариться, там на рыбалку сходить, а никакого принятия стратегических решений. Вот в полнолуние, по сути, 9 число, это мне нужно пообщаться там с более умными людьми, я в категорической форме хочу обозначить какую-то конкретную дату. Будет ли она принята к исполнению, не мое собачье дело. Я хочу сказать, вот 9 августа было бы хорошо обозначить как точку сборки. А где это будет? Будет ли это видеоконференц-связь, на что я настаиваю? хорошо попить чайку и войти вот в этот биологический контакт. Но, честно сказать, подвиг, который вы совершили сегодня при температуре 34 градуса, а да еще плюс ко всему какое-то там воскресенье, да, я не очень понимаю, что это такое, но почему-то люди реагируют на эти даты. Вы совершили этот подвиг, пожалуйста, зафиксируйте себе 9 августа. И на ВКСе, видеоконференц-связи, мы все объединимся и сможем... Где бы мы ни находились, предположим, начиная с 10 утра, начать развивать проект под названием «Рыбинская чаша». Ну, это, вот я прямо ошеломлен, сейчас, оказывается, «Рыбинская чаша» здесь не самое важное, я, правда, сюда пришел. Будет ли реализована программа некого социального как-то народное взаимодействие, да, отсутствие корысти и стремление к сохранению человечества на планете Земля, а Россия как некий ключевой, возможно, биологический конгломерат, позволит человечеству не ухандокать себя в очередной раз. Вроде как это происходило некоторое количество уже в прошлом, я точно не знаю. Но для России вот эта миссия, на которой может базироваться уверенность счастливой жизни всего человечества, я бы хотел в этом проекте поучаствовать. Ну вот поэтому хотя бы 9 число. Получится – хорошо. Не получится – значит, получится что-то другое. Пожалуйста, 9 августа зафиксируйте себе. И если это случится, ну, мне будет счастье в этой жизни. Спасибо. Возражение, дополнение есть по этому, что ориентировочно на 9 число сбор, какой он будет в интернете, либо здесь, это, ну, уже решение более точно будет? Есть какие-то? Небольшой промежуток между датами. Ну, вот мне кажется, что... Да. Ты возьми-то. Возьми микрофон, да. Поясню свою позицию. Вот сюда, как показывает вот сюда, практика... Вот сюда вставают прямо. На трибуну, да? Да, как да, показывает да. практика, чем больше расстояние между... Тем больше угасает. Да, да, да, да. Да. Участвовал не в одном проекте, раз в неделю периодичная встреча, но мы физически встречались, показывают просто фантастические результаты. Настолько люди сплочаются, настолько объединяются, что каждый дополняет, противоречий вообще нет. И то, что вот ты предложил, каждый в эту копилочку кладет, это как раз создание образа, правильного образа. Когда есть мысль, и просишь никого не реагировать на эту мысль, да, а просто подумать о ней. И чем ты можешь ее усилить? Не противоречить, а усилить. Угу. Тогда начинает образ разрастаться, усиливаться и становиться очень мощным. Поэтому для того, чтобы мы пошли вверх, нужно сократить время между датами. Я поэтому и предложил, что рабочие встречи начать уже проводить... Не в августе, а вот прямо здесь, вот сейчас, вот, да, рабочие, чтобы складывать. Нужно вложить, чтобы видение цельное образовалось. Это первое. А вот, например, же в полнолуние русский японец или японский русский, уже провести встречу, где бы вот эта презентация делового предложения со всеми социальными дополнениями произошла, чтобы мы выступили единым общим чем-то. И предложили единое, общее что-то. Вот тогда, мне кажется, это будет эффект. А ожидание, там, когда полнолуние произойдет, и мы тогда встретимся, это, на мой взгляд, не совсем верно. Вот я поэтому и сказал, что давайте попробуем вот так сделать. Ты имеешь в виду 9-го уже презентовать? Уже, да. Чтобы к 9-му, вот и раз ты за конкретный, там, к 9-му должен быть уже какой-то проект, который можно привязать к конкретному месту, вот нужна вода, лес, поля, вот в таком-то объеме, и понятно, кто чем занимается, какие есть мысли, предложения, кто сверху поддержит, кто снизу поучаствует. Потому что мне звонят люди уже из разных мест, когда я вот просто проект выкинул, вот Рыбинская чаша, так, смотрите, знакомьтесь, мне стали звонить, я хочу приехать, я хочу переехать туда. Говорит, да пока еще переезжать некуда, это просто как, ну, проект вот, для знакомления. Нет, я уже хочу переехать. Кто-то там коров готов, кто-то там косить готов, кто-то там детей воспит, кто-то на дудочке играть, ну и так далее. Уже сразу полетели предложения. Поэтому я думаю, что вот в полнолуние, если у тебя есть такое прям вот желание, ты прям убежден, надо встречаться уже с готовым чем-то проектом, который можно начать воплощать в жизнь. А до этого предстоит очень серьезная работа, не болтание языков, да, а складывание деловых направлений и увязывание в единое целое, чтобы вот понятно, вот она, желтая часть, и вот они, лепесточки, и каждый на своем месте готов заниматься и подтянуть туда, в этот субпроект, то есть подпроект, под дело, уже что-то свое. Ну, вот такое у меня видение. Что скажете, Андрей Владимирович? Да что разговаривать, надо работать и все. Погнали, да? Конечно. Трясти надо, конечно. Что говорить, трясти надо. Что, Андрей? У разработчиков есть методология. Ну, вот микрофон. Вот, микрофон. Вот, выходи. Иди, выходи. Пару слов. Просто поближе к центру, чтобы тебе было видно. Поближе к центру. У разработчиков есть методология взаимодействия по проекту. Agile, Scrum, где есть недельные, двухнедельные спринты, когда по итогу спринта собираются, обсуждают проблемы, наработки, идеи, перспективы. И подводит итог, чего хотят достичь к следующему контрольному вот взаимодействию. Я, да. Поэтому, если ознакомиться с этой методологией, хотя бы в общих рамках... Большинство людей здесь более-менее с ней уже знакомы. Да, то это можно взять на вооружение. В общем, задача наша перестать болтать о том, что давайте поговорим о чем-то хорошем, а задача уже, поговорив о чем-то хорошем, это готовый проект начать воплощать в жизнь или подтянуть те ресурсы, которые нам нужны. А мы сейчас, вот это же это нулевой ты говоришь, но это то, что нам необходимо было для того, чтобы вообще почувствовать друг друга. Мы единомышленники, мы вообще про одно думаем-то или как, или каждое свое. Вот для чего эта встреча была нужна. Вот рождение вот этого клубка цельного. Может, лучше не нулевой, а базовый? Ну, база, хорошо, иностранное слово база. Основополагающая, основа. Давай тогда, давай основу слово включим. Основа. Ну что, наше заседание официально заканчиваем. Идея, вот мне нравится, что надо встречаться, начать встречаться уже вот сейчас, по той методологии, да, в Телеграме создаем группу и погнали наши заводские, чтобы к полнолунию уже... Ну, вроде как уже создана группа. Ну, тобой. Да при чем тут мной? Короче, группа, пускай будет создана. Я не против. Я на себя... Она же есть Рыбинская часть. Да, поэтому туда добавляемся, да, и погнали. И мне тоже добавить туда? Мне там нет. И добавим. Всех желающих, которые не языком болтать, а мозгами скрипеть, да? Добавляем. Но дисциплина будет жесткая. Если увидим кого болтуна, просто вычеркиваем и все, и забываем. Вот давайте жестко так, да, уже? То, что мне задолбали эти всякие, давайте пофилософствуем, давайте о Боге поговорим. Я говорю, иди к Светлому Иегову, говорите о Боге. Давайте о русской культуре. Говорю, идите к культурологам, мне все расскажут. Уже все давным-давно понятно. Что об этом говорить? Кто такой русский? Да понятно все. Кто такой Слин? Тоже понятно. Вот эти все вот разговоры прекращаем. Говорим только о том, что теперь в это вот все написанное давным-давно вкладывается. Все написано, все придумано давно-давно. Что придумывать? На этом наше собрание я заканчиваю. Благодарю всех за то, что вы здесь рядом с нами находились, и я рядом с вами находился, что мы сложили вместе. И переходим теперь к делам. Будь добру. Спасибо всем. Вы смотрите Народное славянское радио. Ссылки на наши платформы в описании. Наш сайт slavradio.org.